Глава вторая. У лукоморья дуб зеленый. Я иногда спрашиваю себя, почему театр не только приковал к себе мое внимание, но заполнил целиком все мое существо. Объяснение этому простое. Действительность, меня окружавшая, заключала в себе очень мало положительного. В реальности моей жизни я видел грубые поступки, слышал грубые слова. Все это натурально смешано с жизнью всякого человека, но среда казанской суконной слободы, в которой судьбе было угодно поместить меня, была особенно грубой. Я, может быть, и не понимал этого умом, не отдавал себе в этом ясного отчета, но, несомненно, как-то это чувствовал всем сердцем. Глубоко в моей душе что-то необъяснимое говорило мне, что та жизнь, которую я вижу кругом, чего-то лишена. Мое первое посещение театра ударило по всему моему существу именно потому, что очевидным образом подтвердило мое смутное предчувствие, что жизнь может быть иною, более прекрасной, более благородной. Я не знал, кто были эти люди, которые разыгрывали на сцене Медею или русскую свадьбу, но это были для меня существа высшего порядка. Они были так прекрасно одеты. Одеты они были, вероятно, очень плохо. В каких-то замечательных кафтанах старинных русских бояр, в красных софьяновых сапогах, в атласных изумрудного цвета сарафанах. Но в особенности прельстили меня слова, которые они произносили. И не самые слова, в отдельности я все их знал, это были те обыкновенные слова, которые я слышал в жизни. Прельщали меня волнующие, необыкновенные фразы, которые эти люди из слов слагали. Во фразах отражалась какая-то человеческая мысль. Удивительные в них звучали ноты новых человеческих чувств. То главным образом было чудесно, что знакомые слова издавали незнакомый аромат. Я с некоторой настойчивостью отмечаю эту черту моего раннего очарования театром, потому что мои позднейшие услады искусством и жизнью ничем в сущности не отличались от этого первого моего и неопытного восторга. Менялись годы, города, страны, климаты, условия и формы. Сущность оставалась та же. Всегда это было умилением перед той волшебной новизной, которую искусство придает самым простым словам, самым будничным вещам, самым привычным чувствам. Помню, как я был глубоко взволнован, когда однажды, уже будучи артистом Мариинского театра, услышал это самое суждение в простой, но яркой форме, выраженное одной необразованной женщиной. Мне приходит на память один из прекрасных грехов моей молодости. Красивая, великолепная Елизавета. Жизнь ее была скучна и сера, как только, может быть, сера и скучна жизнь в доме какого-нибудь младшего помощника старшего начальника запасной станции железной дороги в русской провинции. Она была прекрасна, как Венера, и как Венера же безграмотна. Но главным достоинством Елизаветы было то, что это была добрая, простая и хорошая русская женщина. Полевой цветок. Когда я в часы наших свиданий при керосиновой лампе вместо абажура, закрытой обертком газеты, читал ей: «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана», то она слушала меня с расширенными зрачками и, горя восторгом, говорила: «Какие вы удивительные люди! Вы, ученые, актеры, циркачи! Вы говорите слова, которые я каждый день могу услышать, но никто их мне так никогда не составлял. Тучка, утес, грудь, великан. А что кажется проще, чем ночевала? А вот как это вместе красиво, просто плакать хочется. Как вы хорошо выдумываете!» Это были мои собственные мысли в устах Елизаветы. Так именно я чувствовал и думал маленьким мальчиком. Живу я в моей суконной слободе, слышу слова, сказанные так или иначе, но никак на них не откликается душа. А в театре, кем-то собранные, они приобретают величественность, красоту и смысл. А тут еще свет, декорации, таинственный занавес и священная ограда, отделяющая нас, суконных слобожан, от них, героев, в красных софьяновых сапогах. Это превосходило все, что можно было мне вообразить. Это не только удивляло. Откровенно скажу, это подавляло. Я не знал, не мог определить, действительность ли это или обман. Я, вероятно, и не задавался этим вопросом, но если бы это был самый злокачественный обман, душа моя все равно поверила бы обману свято. Не могла бы не поверить, потому что на занавесе было нарисовано: у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Вот с этого момента, хотя я был еще очень молод, я в глубине души, без слов и решений, решил раз навсегда принять именно это причастие. И часто мне с тех пор казалось, что не только слова обыденные могут быть преображены в поэзию, но и поступки наши, необходимые, повседневные, реальные поступки нашей суконной слободы могут быть претворены в прекрасные действия. Но для этого в жизни, как в искусстве, нужны творческая фантазия и художественная воля. Надо уметь видеть сны. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход. Одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет. Медея и русская свадьба, впрочем, не самое первое мое театральное впечатление. Может быть, и не самое решающее в моей судьбе. Первые театральные ожоги я получил в крепкие рождественские морозы, когда мне было лет 8. В рождественском балагане я в первый раз увидел тогда ярмарочного актера Якова Ивановича Мамонова, известного в то время на Волге под именем Яшки как ярмарочный куплетист и клоун. Яшка имел замечательную внешность, идеально гармонировавшую с его амплуа. Он был, хотя и не стар, но по-стариковски мешковат и толст. Это ему и придавало внушительность. Густые черные усы, жесткие, как стальная дратва, и до смешного сердитые глаза дополняли образ, созданный для того, чтобы внушать малышам суеверную жуть. Но страх перед Яшкой был особенный, сладкий. Яшка пугал, но и привлекал к себе неотразимо. Все в нем было чудно, громоподобный грубый хриплый голос, лихой жест и веселая развязность его насмешек и издевательств над разинувшей рты публикой. «Эй, вы, сестрички, собирайте тряпички, и вы, пустые головы, пожалуйте сюда!» — кричал он толпе с дощатого балкона, его тоже дощатого и крытого холстом балагана. Публике очень приходились по вкусу эти его клоунады, дурачества и тяжелые шутки. Каждый выпад Яшки вызывал громкий раскатистый смех. Казались Яшкины экспромты и смелыми. Подталкивая вперед к публике на показ своих актеров, жену, сына и товарищей, Яшка подымал в воздух смешное чучело и орал: «Эй, сторонись, назем, губернатор везем!» Целыми часами, без устали, на морозе, Яшка смешил нетребовательную толпу и оживлял площадь взрывами хохота. Я как завороженный следил за Яшкиным лицедейством. Часами простаивал я перед балаганом, до костей дрожал от холода, но не мог оторваться от упоительного зрелища. На морозе от Яшки порой валил пар, и тогда он казался мне существом совсем уже чудесным, кудесником и колдуном. С каким нетерпением и жаждой ждал я каждое утро открытия балагана, с каким обожанием смотрел я на моего кумира. Но как же я и удивлялся, когда после всех его затейливых выходок я видал его в трактире «Палермо» серьезным, очень серьезным и даже грустным, за парою пива и за солеными сухарями из черного хлеба. Странно было видеть печальным этого неистощимого весельчака и балагура. Не знал я еще тогда, что скрывается иногда за сценическим весельем. Яшка первый в моей жизни поразил меня удивительным присутствием духа. Он не стеснялся кривляться перед толпой, ломать дурака, наряжаясь в колпак. Я думал, как это можно, без всякого затруднения, не запинаясь, говорить так складно, как будто стихами. Я был уверен, к тому же, что Яшку все очень боятся, даже полицейские. Ведь вот самого губернатора продергивает. И я вместе с ним мерз на площади, и мне становилось грустно, когда день клонился к концу, и представление кончалось. Уходя домой, я думал, вот это человек. Вот бы мне этак-то. Но сейчас же у меня замирало сердце. Куда это мне? Запнусь на первом слове и выкинуть меня к чертям. И все же я мечтал быть таким, как Яшка. И все же я с моими сверстниками, мальчишками нашей улицы, на дворе или в палисаднике сам старался устроить балаган или нечто в этом роде. Мне казалось, что выходило более или менее хорошо. Но как только к нашему палисаднику подходил серьезный человек с улицы или какая-нибудь баба посторонняя и начинали интересоваться представлением, то при виде этих внеабонементных зрителей я быстро начинал теряться, и вдохновение покидало меня моментально. Я сразу проваливался, к удивлению моих товарищей. Под влиянием Яшки в меня настойчиво вселилась мысль. Хорошо вдруг на некоторое время не быть самим собою. И вот в школе, когда учитель спрашивает, а я не знаю, я делаю идиотскую рожу. Дома является у меня желание стащить у матери юбку, напялить ее на себя, устроить из этого как будто костюм клоуна, сделать бумажный колпак и немного разрисовать рожу свою сжженной пробкой сажей. Либретто всегда бывало мною заимствовано из разных виденных мною представлений от Яшки. И казалось мне, что это уже все, что может быть достигнуто человеческим гением. Ничего другого уже существовать не может. Я играл Яшку и чувствовал на минуту, что я не я. И это было сладко. Яшкино искусство мне казалось пределом. Теперь, через полвека, я уже думаю несколько иначе. Самое понятие о пределе в искусстве мне кажется абсурдным. В минуту величайшего торжества, в такой даже роли, как Борис Годунов, я чувствую себя только на пороге каких-то таинственных и недостижимых покоев. Какой длинный, какой долгий путь. Этапы этого пройденного пути я хочу теперь наметить. Может быть, мой рассказ о них окажется для кого-нибудь поучительным и полезным. Я считаю знаменательным и для русской жизни в высокой степени типичным, что к пению меня поощряли простые мастеровые русские люди, и что первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре. Между этими двумя фактами есть глубокая внутренняя связь. Ведь вот русские люди поют песню с самого рождения, от колыбели, от пеленок поют всегда. По крайней мере, так это было в дни моего отрочества. Народ, который страдал в темных глубинах жизни, пел страдальческие и до отчаяния веселые песни. Что случилось с ним, что он песни эти забыл и запел частушку, эту удручающую, эту невыносимую бездарную пошлость? Стало ли ему лучше жить на белом свете, или же наоборот он потерял всякую надежду на лучшее и застрял в промежутке между надеждой и отчаянием на этом проклятом чертовом мосту? Уж не фабрика ли тут виновата? Не резиновые ли блестящие калоши? Не шерстяной ли шарф, ни с того ни с сего окутывающий шею в яркий летний день, когда так хорошо поют птицы? Не корсет ли, надеваемый поверх платья сельскими модницами? Или это проклятая немецкая гармоника, которую с такой любовью держит под мышкой человек какого-нибудь цеха в день отдыха? Этого объяснить не берусь. Знаю только, что эта частушка не песня, а сорока, и даже не натуральная, а похабно озорником раскрашенная. А как хорошо пели! Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьев, в лесах и за лучиной. Одержим был песней русский народ, и великая в нем бродила песенная хмель. Сидят сапожнички какие-нибудь и дуют водку, сквернословят, лаются, и вдруг вот заходят, заходят сапожнички мои, забудут брань и драку, забудут тяжесть лютой жизни, к которой они пришиты, как дратвой, перекидывая с плеча на плечо фуляровый платок за отсутствием в зимнюю пору цветов, заменяющий вьюн венок, заходят и поют. Со вьюном я хожу, с золотым я хожу. Положу я вьюн на правое плечо, а со правого на левое плечо. Через вьюн взгляну зазнобушке в лицо. Приходи-ка ты, зазноба, на крыльцо, на крылечишко тесовенькое, для тебя строено новенькое. И поется это с таким сердцем и душой, что и не замечается, что зазнобушка-то нечаянно горбатенькая. Горбатого могила исправит, а я скажу и песня. А кто не помнит, как в простой народной школе мы все, мальчишки, незатейливо затягивали хором каким-нибудь учителем на песню, переведенные чудесные слова Пушкина? Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печальный свет она. Безмолвными кажутся наши дорогие печальные поляны, особенно в зимнюю пору. Но неслышно поют эти поляны, и подпевает им печальная луна. Чем же согреться человеку в волнистых туманах печальных полян в зимнюю пору? Вот тут, кажется, мне и родилась народная песня, которая согревала и сердце, и душу. А разве тусклая даль этих равнин не будила воображение, без которого никакая песня и не родится, не плела легенд и не обвивала ими русскую песню? На ельничке да на березничке, да на чистом горьком осинничке ходит ворон-конь, три дня непоенный, а как на травушке да на муравушке лежит молодец сквозь простреленный. Но не все грустно на бесконечных российских полянах. Много там и птиц прилетает, и ярче, кажется, мне светит солнышко весною, когда растаяли снега, и сильнее чувствуется радость весны, чем в самых теплых странах. А если это так, то как же не зарядиться на тройке и не запеть? Эх, вдоль по Питерской! И как же не улыбнуться душой над кумом, который куме своей от сердца притащит судака, чтобы юшка была, а чтобы с юшечкой и петрушечка целовала, чтоб покрепче мила душечка. От природы отбыта русская песня и от любви. Ведь любовь — песня. У Пушкина из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия. Русская любовь поет и на заре, и в темные пасмурные ночи. И в эти пасмурные ночи, вечера и дни, когда стоит туман, и окна, крыши, тумбочки и деревья покрыты инеем, вдруг огромным нескладным голосом рявкает в ответ песни большой колокол. Дрогнет сумрак и прольется к сердцу действительно какой-то благовест. Конечно, многие люди, вероятно, несметно умные, говорят, что религия — опиум для народа и что церковь развращает человека. Судить об этом я не хочу и не берусь, потому что на это я смотрю не как политик или философ, а как актер. Кажется мне, однако, что если и есть в церкви опиум, то это именно песня. Священная песня, а может быть и не священная, потому что она, церковная песня, живет неразрывно и нераздельно с той простой равнинной песней, которая, подобно колоколу, также сотрясает сумрак жизни. Но лично я, хотя и не человек религиозный, в том смысле, как принято это понимать, всегда, приходя в церковь и слыша «Христос воскресе из мертвых», чувствую, как я вознесен. Я хочу сказать, что короткое время я не чувствую земли, стою как бы в воздухе. А единственная в мире русская панихида с ее возвышенной, одухотворенной скорбью «Благословен еси, Господи!» А это удивительное со духи праведных скончавшихся, а вечная память. Я не знаю и не интересовался никогда, чем занимаются архиереи в синодах, о каких уставах они спорят. Не знаю, где и кто решает, у кого Христос красивее и лучше, у православных, у католиков или у протестантов. Не знаю я также, насколько эти споры необходимы. Все это может быть и нужно. Знаю только, что надгробное рыдание выплакало и выстрадало человечество 20 столетий. Так это наше надгробное рыдание. А то надгробное рыдание, что подготовило наше, Не десятки ли тысяч лет выстрадало и выплакало его человечество? Какие причудливые сталактиты могли бы быть представлены, как говорят нынче, в планетарном масштабе, если бы были собраны все слезы горести и слезы радости, пролитые в церкви? Не хватает человеческих слов, чтобы выразить, как таинственно соединены в русском церковном пении эти два полюса радости и печали. И где между ними черта, и как одно переходит в другое неуловимо. Много горького и светлого в жизни человека, но искреннее воскресение — песня. Истинное вознесение — песнопение. Вот почему я так горд за мой певческий, может быть, и несуразный, но певческий русский народ. Так вот к песне поощрял меня и молодой кузнец, живший рядом с нами на татарском дворе, говоривший мне: «Пой, Федя, пой, будешь веселее от песни. Песня как птица, выпусти ее, она и улетит». Поощрял к песне каретный мастер-сосед, в бричках и колясках которого, так сладко пахнущих кожей и скипидаром, я не раз проводил летние ночи, засыпая с песней. Поощрял меня к песне и другой сосед, Скорняк, вознаграждая меня пятаком за усердную мою возню с его ласковыми и мягкими шкурками. Пой, Федя, пой. Да меня, правду сказать, и просить-то особенно не надо было. Пелось как-то само собой. Певал я часто с матушкой моей. Она была очень милой домашней песельницей. Голос был простой, деревенский, но приятный. И мы часто голосили с ней разные русские песни, подлаживая голоса. Пелось мне, говорю, само собою, и все, что пело, меня привлекало и радовало. Катался я как-то зимой на деревянном коньке на площади в Казани. Стояла там великолепная старинная церковь святого Варлаама. Смерз, хотелось согреться, и с этим мирским намерением я вошел в церковь. Шла вечерняя или всеночная, и тут услышал я, как поет хор. В первый раз в жизни я услышал стройный напев, составленный из разных голосов. И пели они не просто в унисон или в терцию, как я пел с моей матерью, а звуки были скомбинированы в отличном гармоническом порядке. Я бы, конечно, не мог тогда так это понять и объяснить словами, но такое у меня получилось бессловесное впечатление. Это было для меня изумительно и чудесно. Когда я подошел поближе к клиросу, то я, к моему удивлению, увидел впереди стоящих мальчиков такого же приблизительно возраста, как я сам. Мальчики эти держали перед собой какую-то загадочно разграфленную бумагу и, заглядывая в нее, выводили голосами приятнейшие звуки. Я разинул от удивления рот, послушал и задумчивый пошел домой. Поют ровесники, такие же малыши, как я. Почему бы и мне не петь в хору? Может быть, и я бы мог голосом выводить стройные звуки. Надоел я дома этими звуками до смерти всем, а главным образом матери. У меня был дисконт. Скоро случай действительно помог мне вступить в духовный хор. Какое было острое наслаждение узнать, что есть на свете ноты, и что эти ноты пишутся особыми, до тех пор мне неведомыми знаками. И я их одолел. И мог, заглядывая в чудно разграфленную бумагу, выводить приятные звуки. Не раз, милый Яшка, в эти минуты изменял я душою и тебе, и твоему волшебному балагану, так соблазнительно разрисованному далекими пристанями и замысловатыми зверями. Может быть, я бы долго еще наслаждался радостями хорового пения, но на беду мою. Я в хоре узнал, что не всегда мальчики поют вместе, что бывает иногда в середине песни один какой-нибудь голос поет соло. Я стал стремиться к тому, чтобы получить это соло. Как-нибудь в какой-нибудь пьесе, будь то херувимская или какое-нибудь песнопение Бортнянского, лишь бы спеть одному, когда все молчат. Но овладеть этим приятным мастерством мне никак не удавалось. Соло-то я получил. Но каждый раз, когда наступал момент петь, сердце как-то обрывалось и опускалось ниже своего места от неодолимого страха. Страх отнимал у меня голос и заставлял меня иногда делать ошибки, хотя у меня был слух, и музыку я постигал быстро. В такие минуты я с ужасом замечал оскаленные на меня зубы регента, и в следующий раз у меня соло отнимали. Осрамился опять, — думал я. И от этого посрамления я все больше и больше приобретал страх, долго меня не покидавший. Уже будучи 14- или 15-летним юношей, когда я всеми правдами и неправдами пролезал за кулисы городского театра, я как-то получил чрезвычайно ответственную роль в одно слово. На вопрос «Что у тебя в руках?» я должен был ответить «Веревочка». Веревочку я говорил. Но таким тишайшим от страха голосом, что не только публика, но и актер, интересовавшийся тем, что у меня в руках, услышать меня никак не мог. Дирекция моя решила, что способностям моим есть досадный лимит. В этом она убедилась окончательно весьма скоро. Мне поручили другую роль, роль жандарма в какой-то французской детективной веселой комедии с жуликом. От страха я так растерялся, что, будучи вытолкнут на сцену, я не произнес ни одного слова. На меня нашел столбняк. Помню только, что если на сцену меня вытолкнули сравнительно деликатно, то со сцены меня вытолкнули уже без всякой деликатности. Все это, однако, не охлаждало моего театрального пыла. Моих заветных мечтаний не убивало, не отрезвляло моего безумия. В глубине души я все-таки на что-то еще надеялся, хотя сам видел, что человек я к этому делу не способный. Скоро я сделал новое театральное открытие. Узнал новый жанр искусства, который долго держал меня в плену. Это была оперетка. В закрытом театре гремела музыка, пели хоры, и вперемешку актеры то пели какие-то мелодии и вальсы, то говорили между собою прозу. Тут уж я окончательно дался диву. Вот это, думал я, вещь. И поют черти проклятые, и говорят, и не боятся, и не запинаются, и не врут, хотя поют в одиночку и вдвоем, и даже сразу несколько человек, и каждый разные слова. Какие ловкачи! Куда лучше, чем Яшка. Были новые для меня, и особенным блеском поражали костюмы. Не просто кафтаны и щегольские сапоги, а богатство сказочное, зеленые и малиновые камзолы, серебряные чешуи, золотые блестки, шпаги, ослепительные перья. Вообще это было в высшей степени благородно. Надо ли говорить о том, как радовался я этому новому постижению сценической красоты? Однако в ближайшее время меня ждал еще более оглушительный сюрприз. В том же самом Казанском театре, где у меня так удачно не выходило слово «веревочка», водворилась опера, привезенная знаменитым Петром Михайловичем Медведевым, великолепным российским драматическим актером, режиссером и антрепренером. Была объявлена опера Мейербера «Пророк». Причем на афише было напечатано, что на сцене будет настоящий каток. Разумеется, это была сенсационная приманка для казанской публики, и в том числе для меня. Действительность вполне оправдала обещание афиши. Представьте себе необыкновенность контраста между африканской температурой зрительного зала и рождественским катком на сцене. Я на моей галерке обливаюсь от жары потом, а на подмостках какие-то персонажи скользят по ледяному кругу. Вероятно, просто катались на роликах. Но должен признаться, что первый оперный спектакль, мною услышанный, потряс меня не музыкальным великолепием, не величием темы, не даже сенсационным катком, вообще не качествами, обращенными к моему художественному бескорыстию, а одним побочным обстоятельством весьма низменного, эгоистического свойства. На представлении «Пророка» я сделал открытие, ошеломившее меня своей неожиданностью. На сцене я увидал моих товарищей по церковному хору. Их было 11 мальчиков с избранными голосами. Так же, как старшие певцы, они вдруг становились в ряд на авансцене, и вместе с оркестром, сопровождаемые палочкой дирижера, которую он держал в руке, облаченные в белую перчатку, пели «Вот идет пророк венчанный!» На силу дождался я конца спектакля, чтобы выяснить эту поразительную историю. «Когда это вы успели?» — спросил я товарищей. Как ловко вы научились петь в театре. Отчего же вы это мне не сказали и не взяли с собою? — Ты опять будешь врать, — ответил мне невозмутимо старший из приятелей. — Но если хочешь, мы возьмем и тебя. Учи! Он дал мне ноты. Пение было всего несколько тактов. Я, как мог, постарался выучить. Приятель провел меня вскоре за кулисы, готовый посвятить меня в хористы, но к глубокому моему огорчению для меня не оказалось лишнего костюма. Так я и остался за кулисами, а все-таки подтягивал хору из-за кулис, чтобы, по крайней мере, запомнить как можно лучше эту несложную мелодию. Нехорошо радоваться чужой беде, но не скрою, что когда в одно из представлений мне сказали, что один из хористов заболел, и что я могу облачиться в его костюм и выйти вместе с хором на сцену, я соболезновал болящему весьма умеренно. Я подумал, услышал Господь мою молитву. Подумал я это потому, что, работая в церковном хоре, я не раз, глядя на лик Христа или какого-нибудь святого, шептал: «Господи, помоги мне когда-нибудь петь в театре». Я был счастлив всякий раз, когда мне удавалось увидеть какой-нибудь новый жанр сценического представления. После оперы я однажды узнал, что такое симфонический концерт. Я немало удивился зрелищу, не похожему ни на драму, ни на оперетку, ни на оперу. Человек 40 музыкантов, одетых в белые сорочки с черными галстуками, сидели на сцене и играли. Вероятно, Бетховена, Генделя, Гайдна. Но, слушая их с волнением любопытства, я все же думал, может быть, это и хорошо, а оперетка лучше. Лучше не только симфонического оркестра, но даже оперы. В оперетке все было весело. Актеры показывали смешные положения, музыка была приятная и понятная, было забавно и то, что актеры поют и вдруг заговорят. А в опере было досадно, что поют такие хорошие певцы, а оркестр мешает мне их слушать. Первая опера, одержавшая победу над моим вкусом, была «Фауст» Гуно. В ней была благороднейшая любовь Фауста, была наивная и чистая любовь Зибеля. Эта любовь, конечно, разнилась от той любви, которую я видел в «Суконной слободе», но, несмотря на все благородство этих чувств, не они меня поразили и подкупили. В «Фаусте» происходило что-то сверхъестественное, и вот это меня захватило. Вдруг, можете себе представить, из-под полу начали вырываться клубы огня. «Батюшки, пожар!» — подумал я и уже приготовился бежать, как в эту минуту. В испугавшем меня клубке огня отчетливо выросла красная фигура. Обозначился кто-то страшный, похожий на человека с двумя перьями на шляпе, со остроконечной бородкой, с поднятыми кверху усами и со страшными бровями, которые концами своими подымались кверху выше ушей. Я оцепенел и от страха не мог сдвинуться с места. Но я совершенно был уничтожен, когда из-под этих бровей мелькнул красный огонь. Всякий раз, когда этот человек мигал, из глаз его сыпались огненные искры. «Господи Иисусе Христе, черт!» — подумал я и в душе перекрестился. Впоследствии я узнал, что этот потрясающий эффект достигается тем, что на верхние веки наклеивается кусок фольги. Но в то время тайна фольги была мне недоступна, и во мне зародилась особая театральная мистика. Вот этого, думал я с огорчением, мне уже не достигнуть никогда. Надо родиться таким специальным существом. Явление это меня чрезвычайно волновало, и в театральном буфете, видя этого самого человека, выпивающим рюмку водки и закусывающим брусникой, я заглядывал ему в глаза и все старался обнаружить в них залежи огненных искр, но как я не протирал себе глаз, эти искры заметить я не мог. «И то сказать, — рассуждал я, — он же в буфете в темном пиджаке, даже галстук у него не красный. Вероятно, он как-то особенно заряжает себя искрами, когда выходит на сцену». Мне уже было тогда лет 15, от природы я был не очень глуп и, вероятно, мог бы уже и тогда понять, в чем дело, но я был застенчив. Приблизиться к этим богам, творящим на сцене чудеса, мне было жутковато. И никак не мог я рискнуть зайти в уборную какого-нибудь первого актера, взглянуть, как он гримируется. Это было страшно. А просто спросить парикмахера, который объяснил бы мне, как это делается, я не догадался. Да и не хотелось мне, откровенно говоря, слишком вдумываться. Я был очарован, чего же больше. Удивительный трюк поглотил весь мой энтузиазм. Я уже не вникал в то, хорошая ли это музыка, хороший ли это актер. И даже сюжет Фауста менее меня интересовал, а вот искры в глазах казались мне самым великим, что может быть в искусстве. В это приблизительно время я впервые поставил себе вопрос о том, что такое театр. И должен признаться, что мысль о том, что театр – нечто серьезное, нечто высокое в духовном смысле, мне не приходила в голову. Я обобщил все мои театральные впечатления в один неоспоримый для меня вывод. Театр – развлечение, более сложная забава, чем Яшкин балаган, но все же только забава. И опера, и опера. И симфонический концерт, и симфонический концерт. Какая же между ними разница? А та, что оперетка — развлечение более легкое и более приятное. С этим чувством я лет 17 от роду впервые поступил профессиональным хористом по контракту и с жалованием в уфимскую оперетку. Жил я у прачки, в маленькой и грязной подвальной комнатке, окно которой выходило прямо на тротуар. На моем горизонте мелькали ноги прохожих и разгуливали озабоченные куры. Кровать мне заменяли деревянные козлы, на которых был постлан старый жидкий матрац, набитый не то соломой, не то сеном. Белья постельного что-то не припомню, но одеяло из пестрых лоскутков сшитое точно было. В углу комнаты на стенке висело кривое зеркальце, и все оно было засижено мухами. На мои 20 рублей жалования в месяц это была жизнь достаточно роскошная. И хотя я думал, что театр — только развлечение, было у меня гордое и радостное чувство какого-то благородного служения, служения искусству. Я очень всерьез принимал мою сценическую работу, поочередно одеваясь и гримируясь то под испанца, то под пейзана. Эти две разновидности человеческой породы исчерпывали в то время всю гамму моего репертуара. Но, по-видимому, и в скромном амплуа хориста я успел выказать мою природную музыкальность и недурные голосовые средства. Когда однажды один из баритонов труппы внезапно накануне спектакля почему-то отказался от роли стольника в опере «Манюшко Галька», а заменить его в труппе было некем, то антрепренер Семенов-Самарский обратился ко мне. Не соглашусь ли я спеть эту партию? Несмотря на мою крайнюю застенчивость, я согласился. Это было слишком соблазнительно. Первая в жизни серьезная роль. Я быстро разучил партию и выступил. Несмотря на печальный инцидент в этом спектакле, я сел на сцене мимо стула, Семенов-Самарский все же был растроган и моим пением, и добросовестным желанием изобразить нечто похожее на польского магната. Он прибавил мне к жалованию 5 рублей и стал также поручать мне другие роли. Я до сих пор суеверно думаю, хороший признак новичку в первом спектакле на сцене при публике сесть мимо стула. Всю последующую карьеру я, однако, зорко следил за креслом и опасался не только сесть мимо, но и садиться в кресло другого. В этот первый мой сезон я спел Фернандо в Трубадуре и неизвестного в Аскольдовой могиле. Успех окончательно укрепил мое решение посвятить себя театру. Я стал подумывать, как мне перебраться в Москву. Но когда сезон в художественном отношении, протекавший столь благоприятно, закончился, то деньжонок в кармане на путешествие у меня оказалось маловато. В Москву я не попал. Да и местная интеллигенция, аплодировавшая мне в течение сезона, заинтересовалась моими способностями, вероятно, потому что я был крайне молод, и уговаривала меня остаться в Уфе, обещали послать меня в Москву учиться в консерватории, а пока что дали место в земской управе. Но каково? С возвышенными чувствами, сидеть за бухгалтерским столом, переписывать бесконечные цифры недоимок местного населения. И однажды ночью, как Аркашка Островского в лесе, я тайно убежал из Уфы. Для меня начались трудные мытарства, метание от одной распадавшейся труппы к другой, от малороссийских комедий и водевилей к французской оперетке, с концертным репертуаром, состоявшим из трех номеров «О поле-поле», «Чуют правду» и романса Козлова «Когда б я знал», концертировать и думать нельзя было. Наконец я попал в крайнюю бедность и в то бродяжничество по Кавказу, о котором я рассказывал подробно в первой моей книге. Случай привел меня в Тифлис, город, оказавшийся для меня чудодейственным. Летом 1892 года я служил писцом в бухгалтерском отделении Закавказской железной дороги. Эту работу, спасшую меня от бездомности и голода, я получил с большим трудом, и ею так дорожил, что мои мечты о театре временно как будто обескровились. Только люди, подобно мне, испытавшие крайнюю степень нищеты, поймут, как это могло случиться. Театр был моей глубочайшей страстью с самого детства, единственной красивой мечтой дней моего отрочества. В Уфе я уже вдохнул пыль кулис, уже узнал завлекающий гул зала перед поднятием занавеса и, главное, свет рампы, хотя в то время она состояла всего из 12 керосиновых ламп, лампы-молния. В том, что у меня хороший голос и музыкальные способности, я сомневаться не мог. Однако, когда изголодавшийся во мне молодой зверь дорвался до пищи, до простых щей и хлеба, до конуры, в которой можно было укрыться от холода и дождя, то мне уже было боязно двинуться. И я всеми зубами, крепко уцепившись за временное, мизерное мое благополучие, сидел смирно. Не знаю, долго ли выдержал бы я это буржуазное подвижничество. Может быть, оно все равно мне надоело бы. Моя бурлацкая натура вновь запросилась бы на волю, как это уже случилось со мной в Уфе, и опять побежал бы я, куда глаза глядят, гнаться за театральными призраками. Но на этот раз толчок, выведший меня из апатии и снова бросивший меня на артистический путь, пришел не изнутри, а извне. Сослуживцы по закавказской бухгалтерии, услышав мой голос, настойчиво стали меня уговаривать пойти дать себя послушать некоему Усатову, профессору пения в Тифлисе. Отнекивался долго, колебался и пошел. Дмитрий Андреевич Усатов был тенором Московского Большого театра и в то время с большим успехом, будучи отличным певцом и музыкантом, преподавал в Тифлисе пение. Он меня выслушал и с порывом настоящего артиста, любящего свое дело, сразу меня горячо поощрил. Он не только даром стал учить, но еще и поддерживал меня материально. Этот превосходный человек и учитель сыграл в моей артистической судьбе огромную роль. С этой встречи с Усатовым начинается моя сознательная, художественная жизнь. В то время, правда, я еще не вполне отдавал себе отчет в том, что было положительного в преподавании Усатова, но его влияние все же действовали на меня уже тогда. Он пробудил во мне первые серьезные мысли о театре. Научил чувствовать характер различных музыкальных произведений. Утончил мой вкус, и что я в течение всей моей карьеры считал и до сих пор считаю самым драгоценным, наглядно обучил музыкальному восприятию и музыкальному выражению исполняемых пьес. Конечно, Усатов учил и тому, чему вообще учат профессора пения. Он говорил нам эти знаменитые в классах пения мистические слова «опирайте на грудь», «не делайте ключичного дыхания», «упирайтесь в зубы», «голос давайте в маску», то есть учил техническому господству над голосовым инструментом. Звук должен умело и компактно опираться на дыхание, как смычок должен умело и компактно прикасаться к струне, скажем, виолончели, и по ней свободно двигаться. Точно так же, как смычок, задевая струну, не всегда порождает только один протяжный звук, а благодаря необыкновенной своей подвижности на всех четырех струнах инструмента вызывает и подвижные звуки, точно так же и голос, соприкасаясь с умелым дыханием, должен уметь рождать разнообразные звуки в легком движении. Нота, выходящая из-под смычка или из-под пальца музыканта, будет ли она протяжной или подвижной, должна быть каждая слышна в одинаковой степени, И это же непременно обязательно для нот человеческого голоса. Так что уметь опирать на грудь, держать голос в маске и тому подобное, значит уметь правильно водить смычком по струне, дыханием по голосовым связкам, и это, конечно, необходимо. Но ни одной только техники кантиленного пения учил Усатов, и этим именно он так выгодно отличался от большинства тогдашних, да и нынешних, учителей пения. Ведь все это очень хорошо — держать голос в маске, упирать в зубы и тому подобное, но как овладеть этим грудным, ключичным или животным дыханием, диафрагмой, чтобы уметь звуком изобразить ту или другую музыкальную ситуацию, настроение того или другого персонажа, дать правдивую для данного чувства интонацию? Я разумею интонацию не музыкальную, то есть держание такой-то ноты, а окраску голоса, которая ведь даже в простых разговорах приобретает различные цвета. Человек не может сказать одинаково окрашенным голосом «я тебя люблю» и «я тебя ненавижу». Будет непременно особая в каждом случае интонация. То есть та краска, о которой я говорю. Значит, техника, школа кантиленного пения и само это кантиленное пение еще не все, что настоящему певцу-артисту нужно. Усатов наглядно объяснял это на примерах. Собрав нас, своих учеников, Усатов садился за фортепиано и, разыгрывая разные пьесы, объяснял разницу между какой-нибудь оперой итальянской школы и какой-нибудь типичной русской оперой. Он, вероятно, не отрицал положительных сторон итальянской музыки, но говорил, что в ней преобладает легкая общедоступная мелодичность. Это, говорил он, как будто написано для музыкально одаренной массы, которая, прослушав оперу и усвоив ее, будет в веселый или грустный час жизни напевать ее приятные мелодии. Другое дело — музыка русская, например, Мусоргского. Она тоже не лишена мелодии. Но мелодия — это совсем иного стиля. Она характеризует быт, выражает драму, говорит о любви и ненависти гораздо более вдумчиво и глубоко. «Возьмите, — говорил он, — Риголетто. Прекрасная музыка, легкая, мелодичная, но в то же время как будто характеризующая персонажи. Но характеристики все же остаются поверхностными, исключительно лирическими». И он играл и пел нам Риголетто. А теперь, господа, послушайте Мусоргского. Этот композитор музыкальными средствами психологически изображает каждого из своих персонажей. Вот у Мусоргского в «Борисе Годунове» два голоса в хоре, две коротеньких, как будто незначительных музыкальных фразы. Один голос: «Митюх, а Митюх, чего орем?» Митюх отвечает: «Вон, а почем я знаю?» И в музыкальном изображении вы ясно и определенно видите физиономию этих двух парней. Вы видите, один из них — резонер с красным носом, любящий выпить и имеющий сипловатый голос, а в другом вы чувствуете простака. Усатов пел эти два голоса и затем говорил: «Обратите внимание, как музыка может действовать на ваше воображение. Вы видите, как красноречиво и характерно может быть молчание, пауза». К сожалению, не все ученики, слушавшие Усатова, понимали и чувствовали то, о чем Усатов говорит. Ни сами авторы, которых нам представляли в характерных образах, ни их замечательный толкователь не могли двинуть воображение тифлисских учеников. Я думаю, что класс оставался равнодушным к показательным лекциям Усатова. Вероятно, и я по молодости лет и недостатку образования немного тогда усваивал из того, что с таким горячим убеждением говорил учитель. Но его учение западало мне глубоко в душу. Я прежде всего стал понимать, что мое увлечение уфимским искусством, как и то счастье, которое оно мне давало, были весьма легковесны. Я начал чувствовать, что настоящее искусство — вещь трудная, и я вдруг сильно приуныл. «Куда же мне с суконным рылом в калашный ряд?» — думал я. «Где же мне? Чем это я такой артист? И кто сказал, что я артист? Это все я сам выдумал». Но в то же время я все больше и больше стал интересоваться Мусоргским. Что это за странный человек? То, что играл и пел Усатов из Мусоргского, ударяло меня по душе со странной силой. Чувствовал я в этом что-то необыкновенно близкое мне, родное. Помимо всяких теорий Усатова, Мусоргский бил мне в нос густой настойкой из пахучих родных трав, Чувствовал я, что вот это действительно русское. Я это понимал. А мои сверстники и соученики, басы, тенора, сопрано, между тем говорили мне: «Не слушай. Хорошо, конечно, поет наш Дмитрий Андреевич Усатов. Может быть, все это и правда, а все-таки...» «Ладонна э мобиле» — это первые слова песенки герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Это как раз для певцов. А Мусоргский со своими Варламами и Митюхами есть не что иное, как смертельный яд для голоса и пения. Меня как бы разрубили пополам. И мне трудно было уяснить себе, какой половине моего разрубленного «я» больше весу. Сомнение меня часто мучило до бессонницы. «Ладонные мобили» или «Как во городе, во Казани» — это первые слова песни Варлаама из опер Мусоргского «Борис Годунов». Но что-то во мне помимо сознания тянулось к Мусоргскому. Когда вскоре мне удалось поступить в Тифлисскую казенную оперу, приобрести в городе известную популярность и сделаться желанным участником благотворительных и иных концертов, я все чаще и чаще стал исполнять на эстраде вещи Мусоргского. Публика их не любила, но, видимо, прощала их мне за мой голос. Я занял в театре известное положение, хотя мне было всего 20 лет. Я уже пел Мельника в «Русалке», Мефистофеля в «Фаусте», Тонио в «Паяцах» и весь басовый репертуар труппы. Уроки Усатова даром для меня не прошли. Я смутно стремился к чему-то новому, но к чему именно я еще сам не знал. Более того, я еще всецело жил оперным шаблоном и был еще очень далек от роли оперного революционера. Я еще сильно увлекался бутафорскими эффектами. Мой первый «Мефистофель» в Тифлисской опере, 1893 год, еще не брезгал фольгой и метал из глаз огненные искры. Успешный сезон в Тифлисской опере меня весьма окрылил. Обо мне заговорили как о певце, подающем надежды. Теперь мечта о поездке в столицу приобрела определенный практический смысл. Я имел некоторое основание надеяться, что смогу там устроиться. За сезон я успел скопить небольшую сумму денег, достаточную на то, чтобы добраться до Москвы. В Москве я с удовольствием убедился, что моя работа в Тифлисе не прошла незамеченной для театральных профессионалов столицы. Приглашение меня известным в то время антрепренером Леонтовским в его группу для летнего сезона оперы в Петербургской Аркадии сулило мне как будто удачное начало столичной карьеры. Но эта надежда не оправдалась. И в художественном, и в материальном отношении антреприза Леонтовского не дала мне ничего, кроме досадных разочарований. Мне суждено было обратить на себя внимание петербургской публики зимой этого же года в частной опере, приютившейся в удивительно неуютном, но хорошо посещаемом публикой Панаевском театре на Адмиралтейской набережной. В этом оперном товариществе господствовал весь тот репертуар, который давался для публики мелодически настроенной. А главное, что привлекало Мейербер. Мне выпало петь Бертрама в «Роберте Дьяволе». При всем моем уважении к эффектному и блестящему мастерству Мейербера, не могу, однако, не заметить, что персонажи этой его оперы чрезвычайно условны. Материала для живого актерского творчества они дают мало. Тем не менее, именно в роли Бертрама мне удалось чем-то сильно привлечь к себе публику. Не только молодой голос мой ей очень полюбился, ценители пения находили в нем какие-то особые, непривычные тембры, но и в игре моей публике почудилось нечто оригинальное. А между тем я драматизировал Бертрама, кажется, шаблонно, хотя этой странной фигуре я будто бы придавал не совсем оперную убедительность. В обществе обо мне заговорили как о певце, которого надо послушать. Это граничило уже с зарождающейся славой. Признаком большого успеха явилось то, что меня стали приглашать в кое-какие светские салоны. Мое первое появление в одном из таких салонов, кстати сказать, возбудило во мне сомнение в подлинной воспитанности так называемых людей света. Фрак, не на меня сшитый, сидел на мне, вероятно, не совсем безукоризненно. Манеры у меня были застенчиво угловатые, И за спиной я в салоне по своему адресу слышал смешки людей, понимавших, очевидно, толк в портновском деле и в хороших манерах. В Петербурге жил тогда замечательный человек, Тертий Иванович Филиппов. Занимая министерский пост государственного контролера, он свои досуги страстно посвящал музыке и хоровому русскому пению. Его домашние вечера в столице славились, певцы считали честью участвовать в них. И эта честь совершенно неожиданно выпала на мою долю почти в самом начале моего петербургского сезона благодаря моим друзьям, баронам Стюартам. 4 января 1895 года у Тертия Ивановича Филиппова состоялся большой вечер. Пели на нем все больше знаменитости. Играл на рояле маленький мальчик, только что приехавший в столицу. Это был Иосиф Гофман, будущая великая знаменитость. Выступала и изумительная сказительница народных русских былин крестьянка Федосова. И вот между замечательным вундеркиндом и не менее замечательной старухой выступил и я, юный новичок-певец. Я спел арию Сусанина из «Жизни за царя». В публике присутствовала сестра Глинки, госпожа Шестакова, оказавшая мне после моего выступления самое лестное внимание. Этот вечер сыграл большую роль в моей судьбе. Филиппов имел большой вес в столице не только как сановник, но и как серьезный ценитель пения. Выступление мое в его доме произвело известное впечатление, и слух о моих успехах проник в императорский театр. Дирекция предложила мне закрытый дебют, который скоро состоялся, а 1 февраля дирекция уже подписала со мной контракт. Мои первые выступления назначены были весною. Менее чем через год после приезда в Петербург я таким образом достиг предельной мечты всякого певца. Я сделался артистом императорских театров. Мне был 21 год. Императорские театры, о которых мне придется сказать немало отрицательного, несомненно, имели своеобразное величие. Россия могла не без основания ими гордиться. Оно и не мудрено, потому что антрепренером этих театров был никто иной, как российский император. И это, конечно, не то, что американский миллионер-меценат, английский субскрайбер или французский командитер. Величие российского императора, хотя он, может быть, и не думал никогда о театрах, даже через бюрократию отражалось на всем ведении дела. Прежде всего, актеры и вообще все работники и слуги императорских театров были хорошо обеспечены. Актер получал широкую возможность спокойно жить, думать и работать. Постановки опер и балета были грандиозны. Там не считали грошей, тратили широко. Костюмы и декорации были сделаны так великолепно, особенно в Мариинском театре, что частному предпринимателю это и присниться не могло. Может быть, императорская опера не могла похвастаться плеядой исключительных певцов и певиц в одну и ту же пору, но все же наши российские певцы и певицы насчитывали в своих рядах первоклассных представителей вокального искусства. На особенной высоте в смысле артистических сил стояли императорские драматические театры, действительно блиставшие плеяды изумительных актеров, живших в одно и то же время. На очень большой высоте стоял императорский балет. Наряду с театрами существовали славные императорские консерватории в Петербурге и Москве с многочисленными отделениями в провинции, питавшие оперную русскую сцену хорошо подготовленными артистами и в особенности музыкантами. Существовали и императорские драматические школы. Но исключительно богато была поставлена императорская балетная школа. Мальчики и девочки, в нежном возрасте принимаемые в специальные балетные школы, жили в них все интернами. И помимо специального балетного курса проходили в самих стенах этих школ еще и общеобразовательный курс по полной гимназической программе. В какой другой стране на свете существуют столь великолепно поставленные учреждения? В России же они учреждены более 100 лет тому назад. Неудивительно, что никакие другие страны не могут конкурировать с Россией в области художественного воспитания актера. Бывали и у нас, конечно, плохие спектакли, плохо пели или плохо играли, но без этого не проживешь. То артистическое убожество, которое приходится иногда видеть в серьезных, первоклассных европейских и американских театрах, на императорской сцене просто было немыслимо. Оно, впрочем, редко встречалось даже в среднем провинциальном русском театре. Вот почему, когда в Европе слышишь первоклассного скрипача, пианиста или певца, видишь замечательного актера, танцора или танцовщицу, то это очень часто артисты русского воспитания. Мне неприятно, что только что сказанное звучит как бы бахвальством. Это непривлекательная черта, присуща, к сожалению, русскому человеку. Любит он не в меру похвастаться своим, но у меня к этому нет склонности. Я просто утверждаю факты, как они есть. Понятно, с каким энтузиазмом, с какой верой я вступил в этот заветный рай, каким мне представлялся Мариинский театр. Здесь мечталось мне, я разовью и укреплю дарованные мне Богом силы. Здесь я найду спокойную свободу и подлинное искусство. Передо мною воистину расстилался в мечтах млечный путь театра. Мариинский театр в новом басе не нуждался. В труппе было, кажется, целых 10 басов, так что приглашение меня в труппу нельзя было считать техническим. Оно могло быть оправдано только художественной заботой о развитии молодого таланта, каким меня, очевидно, признавали. Я думаю, что оно по существу так и было. Не нужен был труппе бас, но был желателен новый свежий артист, которого желали поощрить в интересах искусства вообще и Мариинского театра в частности. Естественно, что я имел основание и право надеяться, что на знаменитой сцене Мариинского театра я найду и серьезное внимание к моей артистической индивидуальности, и разумное художественное руководство, и, наконец, просто интересную работу. Глубокому моему отчаянию я очень скоро убедился, что в этом мнимом раю больше змей, чем яблок. Я столкнулся с явлением, которое заглушало всякое оригинальное стремление, мертвило все живое с бюрократической рутиной. Господству этого чиновничьего шаблона, а не чьей-нибудь злой воле, я приписываю решительный неуспех моей первой попытки работать на императорской сцене. Что мне прежде всего бросилось в глаза на первых же порах моего вступления в Мариинский театр, это то, что управителями труппы являются вовсе не наиболее талантливые артисты, как я себе наивно это представлял, а какие-то странные люди с бородами без бород, в вицмундирах с золотыми пуговицами и синими бархатными воротниками. Чиновники. А те боги, в среду которых я благоговейно и с чувством счастья вступал, были в своем большинстве людьми, которые пели на все голоса одно и то же слово «слушаюсь». Я долго не мог сообразить, в чем тут дело. Я не знал, как мне быть, почувствовать ли обиду или согласиться с положением вещей, войти в круг и быть как все. Может быть, думал я, этот порядок как раз и необходим для того, чтобы открывшийся мне рай мог существовать. Актеры. Люди, служащие по контракту. Надо же, чтобы они слушались своих хозяев. А хозяева-то уж, наверное, заботятся о правильном уходе за древом познания и древом жизни нашего рая. Но один странный случай скоро дал мне понять, что чиновные хозяева представляют в театре исключительно принцип власти, которому подчиняют все другие соображения, в том числе и художественные. В театре разучивали новую оперу Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» по Гоголю. Мне была в этой опере поручена маленькая роль Панаса. Тут я в первый раз встретился с Римским-Корсаковым. Этот музыкальный волшебник произвел на меня впечатление очень скромного и застенчивого человека. Он имел старомодный вид. Темная борода росла, как хотела, прикрывая небрежный черный галстучек. Он был одет в черный сюртук старинного покроя, и карманы брюк были по-старинному расположены горизонтально. На носу он носил две пары очков, одну над другой. Глубокая складка между бровей казалась мне скорбной. Был он чрезвычайно молчалив. Приходил, как мы все, в партер, и то садился ближе к дирижеру-направнику, то отходил в сторонку и садился на скамеечку, молча и внимательно наблюдая за репетицией. Почти на каждой репетиции направник обращался к композитору с каким-нибудь замечанием и говорил: «Я думаю, Николай Андреевич, что этот акт имеет много длин нот, и я вам рекомендую его сократить». Смущенный Римский-Корсаков вставал, озабоченно подходил к дирижерскому пюпитру и дребезжащим боском в нос виновато говорил: «По совести говоря, не нахожу в этом акте длин нот». И робко пояснял: «Конструкция всей пьесы требует, чтобы именно тут было выражено музыкально то, что служит основанием дальнейшего действия». Методически холодный голос направника отвечал ему с педантическим чешским акцентом: «Может быть, вы и правы, но это ваша личная любовь к собственному произведению. Но нужно же думать и о публике. Из моего длинного опыта я замечаю, что тщательная разработка композиторами их произведений затягивает спектакль и утомляет публику. Я это говорю потому, что имею к вам настоящую симпатию. Надо сократить». Все это может быть и так. Но последним и решающим аргументом в этих спорах неизменно являлась ссылка на то, что директор Всеволожский решительно восстает против длин нот русских композиторов. И тут я уже понимал, что как бы ни симпатизировал направник Римскому-Корсакову с одной стороны, как бы ни был художественно прав композитор с другой, решает вопрос не симпатия и не авторитет гения, а личный вкус директора, самого большого из чиновников, который не выносит длин нот русских композиторов. Но не только русских длин нот не выносил И.А. Всеволожский, он не выносил русской музыки вообще. Об этом я узнал из самого авторитетного источника, когда в первый раз на Мариинской сцене играл роль Сусанина в «Жизни за царя». Костюм этого крепкого северного русского мужика, принесенный мне заведующим гардеробом, представлял собою нечто похожее на сорти де баль, вечерний туалет. Вместо лаптей принесли красные софьяновые сапоги. Когда я сказал гардеробщику: «Не полагалось бы, батюшка мой, Сусанина играть в таком костюме, это ведь неправда», заведующий гардеробом посмотрел на меня, как на человека, упавшего с луны, и заявил: «Наш директор терпеть не может все эти русские представления. О лаптях и не помышляйте. Наш директор говорит, что когда представляют русскую оперу, то на сцене отвратительно пахнет щами и гречневой кашей. Как только начинает играть русскую увертюру, самый воздух в театре пропитывается перегаром водки». Щи, гречневая каша и перегар водки. Ничего, кроме этого, бюрократическая рутина не чувствовала в той новой русской музыке, которой суждено было вскоре завоевать весь мир. Рутина эта прежде всего мешала обновлению репертуара, торжеству тех замечательных русских композиторов, с творениями которых тайной связью была связана, по-видимому, вся моя художественная судьба и артистическая будущность. Хотя я еще не был тверд в моих взглядах на искусство, и раздвоение между «La Donna Mobile» и «Мусоргским» еще давало мне себя чувствовать, инстинкт все же определенно толкал меня в сторону Мусоргского. И к большому моему смущению замечал я, что и столица относится к этому композитору не лучше Тифлиса. Очень хорошо помню, как однажды за ужином после концерта, на котором я пел музыкальную сатиру Мусоргского «Раешник», один очень видный музыкант, профессор Московской консерватории, сказал мне не без язвительности: «Скажите мне, Шаляпин, отчего это вам нравится петь в концертах какие-то третьестепенные фельетоны из московского листка?» Этого же мнения держались и влиятельные музыкальные критики. Мне вспомнились советы: «Опирайте на грудь, держите голос в маске, не делайте ключичного дыхания». Я думал, так неужели же в этом вся суть искусства? Бюрократическая рутина сказалась и на моей личной судьбе в театре. Возлагая на меня надежды, дирекция добросовестно желала дать мне возможность показать себя, но при этом совершенно не соображала художественной стороны дела. Надо дать Шаляпину ответственную роль. Какую? Большую. роль, которая по графику значится за номером первым. Подходит ли она певцу? По силам ли она ему? Не окажется ли она для него коварным даром? Об этом, конечно, не думали. И вот что произошло. Самым знаменитым исполнителем роли Руслана в гениальной опере Глинки «Руслан и Людмила» считался на мариинской сцене бас Мельников. С его уходом из театра на пенсию незадолго до моего поступления в труппу эта роль осталась, так сказать, вакантной. Мельникова никто из басов мариинской сцены не мог заменить. Пробовали все, и все провалились. Исключительно трудная роль оказалась им не под силу. После Мельникова все исполнители Руслана казались тенями. Когда меня надо было впервые представить публике Мариинского театра, главный режиссер Геннадий Петрович Кондратьев позвал меня и спросил: «Руслана роль знаешь?» Он всем говорил «ты». Кое-что я знал из этой оперы, но все же я ответил: «Нет, роли я не знаю». Подумал Кондратьев и сказал: «Есть 2 недели сроку, если хочешь эту роль сыграть в свой первый спектакль. Можешь в 2 недели одолеть?» В русских провинциальных операх певцам приходится сплошь и рядом выучивать роль буквально в 2 часа. Это уж такой правильный образ ведения дела — спасать положение. Приходилось делать это и мне в Тифлисе. Я более или менее успешно выучивал механический роль, выработав особые приемы запоминания, и затруднений, от которых опускались бы руки, при этом не встречал. Я вспомнил Тифлис и ответил: «В 2 недели? Еще бы! Как же нет? Конечно!» Я принялся заучивать роль, как заучивал роль в Тифлисе для спасения положения. Но как только начались репетиции, я понял, что 2 недели — срок слишком малый для того, чтобы действительно сыграть роль Руслана. Отказаться было поздно, неловко, даже стыдно. Я старался как мог подготовиться, хотя бы только формально, то есть не врать в самой линии музыки. Настал вечер спектакля. Я оделся, загримировался по старому трафарету и на ватных от страха ногах вышел на сцену, на которой недавно еще звучал в роли Руслана голос Мельникова. Я до сих пор волнуюсь на сцене, даже когда пою роль в сотый раз. А тут к обычному волнению прибавилось еще волнение от сомнения. Смогу ли, по крайней мере, не наврать? Конечно, поглощенный одной мыслью «не наврать», я играл и спел Руслана так, как если бы мне на святках пришлось нарядиться в какой-нибудь никогда не надеванный и мудреный маскарадный костюм. Спектакль я пропел, но впечатление от меня у публики получилось скверное. Мне несколько дней после спектакля было просто совестно ходить по улицам и приходить в театр. Но нет худа без добра. У начинающего артиста, в какой бы области он ни работал, есть очень опасные враги, домашние поклонники, которые настойчивыми голосами говорят ему об его необыкновенном таланте. Внешний блеск первых успехов, приятные слова друзей, пришедших за кулисы поздравить, цветы и восторженные барышни тушат настоящее горение и при этом еще мешают чувствовать чад головешек и копоть. Молодой человек теряет линию собственной оценки и начинает радоваться тому, что он представляет собой в искусстве нечто замечательное. Если в глубине души, оставшись ночью наедине с собою и своей совестью, он и усомнится в своей исключительной ценности, то на другой же день какой-нибудь другой чудной доброжелатель вольет ему в душу новый бокал шампанского. Молодой артист снова опьянен и забыл то, что ему думалось прошлой ночью. Сделала из моего неуспеха выводы и дирекция, но опять-таки весьма рутинно. Раз я не справился с труднейшей ролью Руслана, то я перечисляюсь в рядовые члены труппы, и в отношении меня начинают автоматически действовать неумолимые законы канцелярии. А люди с почтенными бородами и в вицмундирах привыкли в своих канцеляриях составлять табели о рангах по возрастному признаку. Такой-то прослужил 15 лет, ему один почет, другой прослужил 25 лет, ему почет другой. Выслуга лет. Мне же было всего 21 год. И при распределении ролей об этом твердо помнили. Было очевидно, что певец, которому 40 лет, имеет больше права на ту или иную роль, чем безусый молодой парень. Основная моя работа в театре свелась поэтому главным образом к исполнению ролей судьи в Вертере, князя Верейского в Дубровском, Панаса в ночи перед Рождеством, лейтенанта Цуниги в Кармен. Не должен артист пренебрегать маленькими ролями, если они художественно интересны. Но молодая сила буйно во мне бродившая томила и мучила меня в этом фактическом бездействии. Дирекция же привыкла к мысли, что я артист на малые роли. Может быть, это было бы еще не так вредно для меня, если бы время от времени дирекция вдруг не вспоминала, что на меня возлагали надежды и что надо как-нибудь Шаляпину дать возможность снова попробовать свои силы. И вот эти именно порывы внимания чуть-чуть окончательно меня не погубили как артиста. И в глазах публики, и в собственных моих глазах. Не, действительно, через некоторое время поручили другую большую роль, но она не только не дала мне разумной возможности проявить мои способности и выдвинуться, но решительно отбросила меня в ряды молодых певцов, созданных для того, чтобы петь в Кармен лейтенанта Цунигу. Мне дали сыграть роль графа Робинзона в опере «Тайный брак» итальянца Чеморозе. Как я теперь понимаю, опера эта прелестная. В музыке Чеморозе отражены тонкое изящество и жеманная грация конца XVII века. «Тайный брак» никак нельзя было давать парадно, большим спектаклем, со всей пышностью, на которую была способна императорская сцена. Оно требовало интимной, стильной постановки и столь же особенного стильного исполнения. Роль графа Робинзона не соответствовала ни слабому, в то время музыкальному моему развитию, ни природным моим тяготениям. Не имели успеха ни опера, ни я. Я благодарю Бога за эти первые неуспехи. Они отрезвили меня один раз на всю жизнь. Они вышибли из меня самоуверенность, которую во мне усердно поддерживали домашние поклонники. Урок, который я извлек из этого неуспеха, практически сводился к тому, что я окончательно понял недостаточность механической выучки той или другой роли. Как пуганая ворона боится куста, так и я стал бояться в моей работе беззаботной торопливости и легкомысленной поспешности. Много раз впоследствии мне очень хотелось спеть Руслана. Несколько раз у себя дома, бывало, уже принимался за роль, но когда приходило к серьезному моменту «я играю», то я каждый раз находил сотни причин уклониться от нее. Я чувствовал, что в этой роли что-то мне не дается. Не могу до сих пор объяснить, что именно. Я понял навсегда, что для того, чтобы роль уродилась здоровой, надо долго-долго проносить ее под сердцем, если не в самом сердце, до тех пор, пока она не заживет полной жизнью. После секретной свадьбы мои шансы в Мариинском театре сильно упали. Мне кажется, что начальство уже готовилось ставить крест на мне. Ничего, дескать, из Шаляпина не выйдет. Ну да, хороший голос, но в серьезных ролях или проваливается, как в «Руслане» и «Робинзоне», или же что-то уж больно кривляется. Так именно говорили — кривляюсь. Из чувства справедливости должен сказать, что, пожалуй, доля правоты в этом упреке была. Конечно, я не кривлялся. Если бы то, что они принимали за кривляние, было им в действительности, из меня едва ли что-нибудь вышло бы. Так бы и остался я на всю жизнь кривлякой, то есть актером фальшивым, никуда не годным горбуном, которого одна могила исправит. А было, вероятно, вот что. Уже в то время я чувствовал инстинктивное отвращение к оперному шаблону. Так как сам выступал я не очень часто, то у меня было много свободных вечеров. Я приходил в партер, садился, смотрел и слушал наши спектакли. И все мне делалось заметнее, что во всей постановке оперного дела есть какая-то глубокая фальшь. Богато, пышно обставлен спектакль. Шелк и бархат настоящие, и позолоты много, а странное дело, чувствуется лакированное убожество. Эффектно жестикулируют и хорошими звучными голосами поют певцы и певицы, безукоризненно держа голос в маске и уверенно опирая на грудь, а все как-то мертво или игрушечно-приторно. И вот когда мне случалось изредка 2-3 раза за весь сезон исполнять роли, которые впоследствии стали моими коронными ролями, как, например, Мефистофеля в «Фаусте» и князя Галицкого в «Князе Игоре», то стремясь уйти от тошного шаблона, но не умея делать по-настоящему хорошо, я бессознательно впадал в некоторый гротеск. Я, что называется, искал мою линию, и нелегко, конечно, это мне давалось. Избегая шаблонный жест, я, может быть, делал жест странный, угловатый. Приблизительно точно так же обстояло у меня дело с Мусоргским, которому я упорно не изменял, исполняя его вещи на всех концертах, в которых я выступал. Я пел его романсы и песни по всем правилам кантиленного искусства, давал реберное дыхание, держал голос в маске и вообще вел себя как вполне порядочный певец, а Мусоргский выходил у меня тускло. В особенности огорчало меня неумение справиться с блохой. Не выходила она у меня до такой степени, что я еще долгое время не решался петь ее публично. Сезон мой в Мариинском театре приходил к концу, а я ничего еще не свершил. С печалью я глядел на близкий закат бесплодного сезона. Я был близок к малодушной потере веры в мое дарование. Как вдруг в самый последний день сезона товарищ по сцене, истинный товарищ, таких в жизни встречаешь, к сожалению, слишком редко, доставил мне случай блеснуть первым большим успехом. В то время довольно часто ставили «Русалку». Хотя дирекция была осведомлена, что роль Мельника я знаю хорошо и много раз с успехом пел ее в Тифлисе, но роли этой мне ни разу ни в одном спектакле не предложили. Бас Корякин был назначен петь Мельника и в этот последний спектакль сезона. Зная, как горячо я мечтаю о роли Мельника, милый Корякин в последнюю минуту притворился больным. Дублера у него не случилось. Дирекция, скрипя сердце, выпустила на сцену меня. Последний спектакль, бог с ним, сойдет как-нибудь. Уж не знаю, как это произошло, но этот захудалый, с третьестепенными силами, обреченный дирекцией на жертву, последний спектакль, взвинтил публику до того, что она превратила его в праздничный для меня бенефис. Не было конца аплодисментам и вызовам. Один известный критик впоследствии писал, что в этот вечер, может быть, впервые полностью открылась публике в чудесном произведении Доргомышского, в трагической глубине его Мельника, каким талантом обладает артист, певший Мельника, и что русской сцене готовится нечто новое и большое. Естественно, что после этого нечаянного успеха взглянула на меня несколько более благосклонно и дирекция. Успех не помешал мне, однако, почувствовать, что в первой сцене «Русалки» мой Мельник вышел тусклым и что на первый акт публика реагировала поверхностно. Не так, как на третий, например, в котором я играл, по моему мнению, удачнее. Мне не чужда мнительность, и я подумал, что роль Мельника все-таки не совсем в моем репертуаре, не мое амплуа. Я пошел поделиться моим горем к одному очень известному и талантливому драматическому актеру Мамонту Дальскому, русскому кину по таланту и беспутству. Дальский меня выслушал и сказал: «У вас, оперных артистов, всегда так. Как только роль требует проявления какого-нибудь характера, она начинает вам не подходить. Тебе не подходит роль Мельника, а я думаю, что ты не подходишь как следует к роли. Прочти-ка», — приказал он мне. «Как прочти? Прочесть «Русалку» Пушкина?» «Нет. Прочти текст роли, как ее у вас поют. Вот хотя бы эту первую арию твою, на которую ты жалуешься». Я прочел. Все правильно, с точками, с запятыми, и не только с грамматическими, но с логическими передыханиями. Дальский прослушал и сказал: «Интонация твоего персонажа фальшивая, вот в чем секрет. Наставления и укоры, которые Мельник делает своей дочери, ты говоришь, что нам мелкого лавочника. А Мельник — степенный мужик, собственник мельницы и угодьев». Как иголкой насквозь прокололо меня замечание Дальского. Я сразу понял всю фальшь моей интонации, покраснел от стыда, но в то же время обрадовался тому, что Дальский сказал слово, созвучное моему смутному настроению. Интонация, окраска слова — вот оно что! Значит, я прав, что недоволен своей блохой, и значит, в правильности интонации, в окраске слова и фразы вся сила пения. Одно бельканто недаром, значит, большей частью наводит на меня скуку. Ведь вот знаю певцов с прекрасными голосами. Управляют они своими голосами блестяще, то есть могут в любой момент сделать и громко, и тихо пиано, и форте, но почти все они поют только ноты, представляя к этим нотам слоги или слова. Так что зачастую слушатель не понимает, о чем бишет они поют. Поет такой певец красиво, берет высокое до грудью и чисто, не срывается и даже как будто вовсе не жилится. Но если этому очаровательному певцу нужно в один вечер спеть несколько песен, то почти никогда одна не отличается от другой. О чем бы он ни пел, о любви или ненависти. Не знаю, как реагирует на это рядовой слушатель, но лично мне после второй песни делается скучно сидеть в концерте. Надо быть таким исключительным красавцем по голосу, как Мазини, Гайара или Карузо, чтобы удержать внимание музыкального человека и вызвать в публике энтузиазм исключительно органом. Интонация. Не потому ли думал я так много в опере хороших певцов и так мало хороших актеров? Ведь кто же умеет в опере просто, правдиво и внятно рассказать, как страдает мать, потерявшая сына на войне, и как плачет девушка, обиженная судьбой и потерявшая любимого человека? А вот на драматической русской сцене хороших актеров очень-очень много. После разговора с Дальским я с еще большей страстью занялся изучением «Милой блохи» и решил отныне учиться сценической правде у русских драматических актеров. В мои свободные вечера я уже ходил не в оперу, а в драму. Началось это в Петербурге и продолжалось в Москве. Я с жадностью высматривал, как ведут свои роли наши превосходные артисты и артистки: Савина, Ермолова, Федотова, Стрельская, Лешковская, Жулева, Варламов, Давыдов, Ленский, Рыбаков, Макшеев, Дальский, Горев. И в особенности архигениальнейшая Ольга Осиповна Садовская. Если Элеонора Дуза на сцене почти никогда не была актрисой, а тем именно лицом, которое она изображала, то Ольга Садовская, кажется мне, в этом смысле была еще значительнее. Все большие актеры императорской сцены были один перед другим на плюс, но Садовская раздавила меня один раз на всю жизнь. Надо было видеть, что это была за сваха, что это была за ключница, что это за офицерская была вдова. — И как это вы, Ольга Осиповна, — робко спросил я ее раз, — можете так играть? — А я не играю, милый мой Федор. — Да как же не играете? — Да так. Вот я выхожу, да и говорю. Так же я и дома разговариваю. Какая там, батюшка, актриса? Я со всеми так разговариваю. — Да, но ведь, Ольга Осиповна, все же это сваха. — Да, батюшка, сваха. — Да теперь и свах-то таких нет. Вы играете старое время. Как это вы можете? — Да ведь, батюшка мой, жизнь-то наша, она завсегда одинаковая. — Ну, нет теперь таких свах, так другие есть. Так и другая будет разговаривать, как она должна разговаривать. Ведь язык-то наш русский богатый. Ведь на нем всякая сваха хорошо умеет говорить. А какая сваха, это уж, батюшка, как хочет автор. Автора надо уважать и изображать того уж, кого он захочет. Садовская не держала голоса в маске, не опирала на грудь, но каждое слово и каждую фразу окрашивала в такую краску, которая как раз именно была нужна. Выходила Садовская на сцену, и сейчас же все чувствовали, что то, что она дает, есть квинтэссенция свахи. Всем свахам сваха, что убедительнее, правдивее и ярче этого сделать уже невозможно. Русская драма производила на меня такое сильное впечатление, что не раз мне казалось, что я готов бросить оперу и попытать свои силы на драматической сцене. Говорю «казалось», потому что это чувство было, конечно, обманное. К опере меня крепко привязали все тяготения моей души, которая, по пушкинскому выражению, была уже уязвлена музыкою навсегда. Дирекция, между тем, готовила репертуар будущего сезона. Позвал меня опять главный режиссер Кондратьев. «Вот тебе, Шаляпин, клавир Юдифи. Попробуй за лето приготовить Алаферна». Роль Алаферна в Юдифе Серова. Роль необыкновенной силы, трудная и интересная. Какая соблазнительная приманка. Я снова ожил душой И все, что я думал плохого об императорской сцене, показалось мне несправедливым. С радостью захватил я с собой клавир Юдифи и веселый направился к себе домой, в мой богемный паль-рояль на Пушкинской улице с намерением посвятить лето изучению роли Алаферна. Но судьба готовила мне, по-видимому, иной путь. Я уже собирался на летнюю квартиру в один из пригородов Петербурга, как неожиданно получил приглашение поехать в Нижний Новгород, петь в оперном театре знаменитой Нижегородской ярмарки. Всякий актер любит путешествовать. Привержен этой слабости и я. Забыв о сирийского военачальника и клавир Юдифи, я с величайшей охотой направился в Нижний Новгород, милый, приятный, какой-то родной русский город со старинным Кремлем, стоящим на горе при слиянии двух прекраснейших русских рек — Волги и Оки. Необыкновенное количество мачт, пароходов, барж загрудило подступы к городу, а ярмарка гудела всевозможнейшими звуками, как я только мог представить себе человек до изобретения радио. На ярмарке яркие краски России смешались с пестрыми красками мусульманского Востока. Просторно, весело, разгульно текла жизнь великого торжища. Мне все это сильно понравилось. Театр оказался хорошим, приятным. Новый, только что отстроенный. Директрисой оперы являлась госпожа Винтер. Но за нею, как я скоро же узнал, стоял известный московский строитель железных дорог Савва Иванович Мамонтов. Мне было всего 23 года. Жизнь я знал мало, и когда меня представили Мамонтову, сказав, что это известный меценат, я не сразу понял, что это такое меценат. Мне объяснили. Этот миллионер сильно любит искусство, музыку и живопись, артистов и художников, сам в свободное время сочиняет все, что угодно, и тратит большие деньги на поощрение искусства, в котором знает толк. Хотя официальной хозяйкой оперы считается как будто госпожа Винтер, настоящий хозяин предприятий — Мамонтов. Его деньги, его энергия, его вкус. Я еще не подозревал в ту минуту, какую великую роль сыграет в моей жизни этот замечательный человек. Но на первых же репетициях я сразу почувствовал разницу между роскошным кладбищем моего императорского театра с его пышными саркофагами и этим ласковым зеленым полем с простыми душистыми цветами. Работа за кулисами шла дружно, незатейливо и весело. Не приходили никакие чиновники на сцену, не тыкали пальцами, не морщили бровей. Приятно поразили меня сердечные товарищеские отношения между актерами. Всякий дружески советовал другому все, что мог со знанием дела посоветовать. Сообща обсуждали, как лучше вести ту или другую сцену. Работа горела. Сезон в Нижнем Новгороде был для меня вполне счастливым. Смущало, правда, то, что более старые и опытные артисты иногда говорили мне: «Хорошо играешь, Федор, но в опере надо петь, это главное». «А я разве не пою?» — спрашивал я себя и не совсем понимал, что, собственно, они разумеют. Другие говорили еще, что интересный молодой человек Шаляпин, а вот только имеет наклонность к шпагоглотательству. Это, вероятно, было синонимом петербургского кривляния. Правду сказать, с фольгой я к тому времени уже окончательно порвал. В бутафорию и в ее чудеса я уже окончательно не верил. Я все настойчивее и тревожнее искал формы более искреннего выражения чувства на сцене. Художественная правда бесповоротно уже сделалась моим идеалом в искусстве. Вот это и было шпагоглотательство, над которым иные из моих товарищей посмеивались. Мне казалось, что первый понял мои чувства и тяготения наш пленительный меценат. Замечу, кстати, что Мамонтов готовился сам быть певцом, прошел в Италии очень солидную музыкальную подготовку и, кажется, собирался уже подписать контракт с импресарио, когда телеграмма из Москвы внезапно изменила весь его жизненный план. Он должен был заняться делами дома Мамонтовых. Был он и очень неплохим скульптором. Вообще, это был человек очень хорошего и тонкого вкуса. Сочувствие такого человека имело для меня очень большую ценность. Впрочем, о сочувственном отношении к моей работе Мамонтова я догадывался инстинктом. Он прямо не выражал мне ни одобрения, ни порицания, но часто держал меня в своей компании, приглашал обедать, водил на художественную выставку. Во время этих посещений выставки он проявлял заметную заботу о развитии моего художественного вкуса. И эта мелочь говорила мне больше всего остального, что Мамонтов интересуется мною, как художник интересуется материалом, который ему кажется ценным. Вкус, должен я признаться, был у меня в то время крайне примитивный. «Не останавливайтесь, Феденька, у этих картин», — говорит бывало Мамонтов. «Это все плохие». Я недоуменно пялил на него глаза. «Как же плохие, Савва Иванович? Такой ведь пейзаж, что и на фотографии так не выйдет». «Вот это и плохо, Феденька», — добродушно улыбаясь, отвечал Савва Иванович. «Фотографии не надо. Скучная машинка». И он вел меня в отдельный барак, выстроенный им самим для произведений Врубеля. «Вот, Феденька», — указывал он на принцессу Грезу, — «вот эта вещь замечательная. Это искусство хорошего порядка». А я смотрел и думал, чудак наш меценат. Чего тут хорошего? Наляпано, намазано, неприятно смотреть. То ли дело пейзажик, который мне утром понравился в главном зале выставки. Яблоки как живые, укусить хочется. Яблоня такая красивая, вся в цвету. На скамейке барышня сидит с кавалером, и кавалер так чудесно одет. Какие брюки, непременно куплю себе такие. Я, откровенно говоря, немного в этих суждениях Мамонтова сомневался. И вот однажды в минуту откровенности я спросил его, «Как же так, Савва Иванович? Почему вы говорите, что «Принцесса Грёза» Врубеля хорошая картина, а пейзаж плохая? А мне кажется, что пейзаж хороший, а «Принцесса Грёза» плохая». — Вы еще молоды, Феденька, — ответил мне мой просветитель. — Мало вы видели. Чувство в картине Врубеля большое. Объяснение это не очень меня удовлетворило, но очень взволновало. Почему это все время твердил я себе, я чувствую так, а человек, видимо, образованный и понимающий, глубокий любитель искусства, чувствует иначе? Того вопроса я в Нижнем Новгороде так и не разрешил. Судьба была милостива ко мне. Она скоро привела меня в Москву, где я решил и этот, и многие другие важнейшие для моей жизни вопросы. Мамонтов содержал оперу в Москве и позвал меня к себе в свою труппу. У меня же на следующий сезон был контракт с Мариинским театром. Контракт с крупной неустойкой. Мне предложена была там ответственная роль Аллаферна. Успех мой в конце сезона наметился ярко, было трудно все это бросить. С другой стороны, были серьезные художественные и интимные мотивы, побуждавшие меня принять предложение Мамонтова. Я колебался. Я не в состоянии честно определить удельный вес различных влияний, заставивших меня заплатить неустойку и порвать с императорской сценой, но не могу обойти молчанием одной из них, сыгравшей, во всяком случае, далеко не последнюю роль в моем решении. Я говорю о моральной атмосфере Мариинского театра в то время. «Директор идет!» — кричал приставленный к двери сцены страж. И все мгновенно застывали на своих местах. И действительно входил Всеволожский, почтенный человек в множестве орденов, сконфуженно, как добродушный помещик своим крестьянам, говорил «Здесь, здесь!» и совал в руку два пальца. Эти два пальца получал, между прочим, и я, а в антрактах приходили другие люди в вицмундирах, становились посреди сцены, зачастую мешая работать, и что-то глубокомысленно между собою обсуждали, тыкая пальцами в воздух. После этих пальцев в воздух режиссер, как оглашенный, кричал «Григорий, свету прибавь на левой кулисе! В четвертый дай софит!» Продольная рампа. «Степан, поправь крыло у ангела!» Рабочие бежали туда и сюда, лазили наверх, поправляли ангелов. В коридорах я слышал, как Григорий, Степан и прочие нелестно говорили про эти вицмундиры. Дармоеды, дураки толстопузые. Так непочтительно выражались рабочие. А актеры друг перед другом в это самое время похваливали вслух то одного, то другого дармоеда. Чувствовалось, что похвала эта неискренняя. Спрашивали и меня иногда, знаешь ли такого-то начальника монтировочной части? «Да так, знаю, — говорю немножко, — встречаю на сцене. Правда, симпатичный, милый человек? — Да, хороший человек, — осторожно соглашаюсь я. Не думаю, однако, что по моей интонации слово «хороший» выпытыватель поверил мне. Не нравилось мне, что актеры молчали и всегда соглашались со всем, что и как им скажет чиновник по тому или другому, в сущности, актерскому, а не чиновничьему делу. Конечно, чиновники, слава богу, не показывали, как надо петь и играть, но выражали свое мнение веско, иногда по лицеприятию, то есть о хорошем говорили плохо, а о дурном — хорошо. Случалось мне замечать, что и в драматических императорских театрах начальники монтировочных частей распоряжались на сцене своевольно, как и в опере. «Скажите, — говорю я артисту-товарищу, — отчего же здесь так мало идут русские оперы? Довольно с тебя. Идет «Русалка», идет «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Рагнеда». Есть же другие оперы. В свое время пойдут и эти. А теперь и этого довольно. И отказывали в постановке «Псковитянки» римского Корсакова. Неужели и от Грозного пахло щами и перегаром водки? Играя Мефистофеля и желая отойти от фольги, я попросил заведующего гардеробом и режиссера сшить мне новый костюм, такой, в котором, казалось мне, я мог бы несколько иначе изобразить Мефистофеля. Оба, как сговорившись, посмотрели на меня тускло-оловянными глазами, даже не рассердились, а сказали: «Малый, будь скромен и не веди себя раздражающе. Эту роль у нас Стравинский играет и доволен тем, что дают ему надеть. А ты кто такой? Перестань чудить и служи скромно. Чем скромнее будешь служить, тем до большего дослужишься». Как удушливый газ отягчали мою грудь все эти впечатления. Запротестовала моя бурная натура. Запросилась душа на широкий простор. Взял я паспорт, подушное отдал и пошел в бурлаки, как говорится в стихотворении Никитина. Махнул я рукой на ассирийского царя Алаферна, забрал все мое движимое имущество и укатил в Москву к Мамонтову. Только ли к Мамонтову? Я был в том периоде человеческого бытия, когда человек не может не влюбляться. Я был влюблен в Москве. В Москве мне предстояло, как читатель, вероятно, помнит, решить спор между аппетитной яблоней в цвету, нравившейся мне, и неудобоваримой принцессой-грезой, нравившейся Савве Ивановичу Мамонтову. Я хочу исчерпать эту тему теперь же, прежде чем я перейду к дальнейшему рассказу об эволюции моего сценического творчества. Дело в том, что этот московский период, в течение которого я нашел, наконец, свой настоящий путь в искусстве и окончательно оформил мои прежние бессознательные тяготения, отмечен благотворным влиянием замечательных русских художников. После великой и правдивой русской драмы влияние живописи занимает в моей артистической биографии первое место. Я думаю, что с моим наивным и примитивным вкусом в живописи, который в Нижнем Новгороде так забавлял во мне Мамонтова, я не сумел бы создать те сценические образы, которые дали мне славу. Для полного осуществления сценической правды и сценической красоты, к которым я стремился, мне было необходимо постигнуть правду и поэзию подлинной живописи. В окружении Мамонтова я нашел исключительно талантливых людей, которые в то время обновляли русскую живопись и у которых мне выпало счастье многому научиться. Это были Серов, Левитан, братья Васнецовы, Коровин, Поленов, Остроухов, Нестеров и тот самый Врубель, чья «Принцесса грезы» мне казалась такой плохой. Почти с каждым из этих художников была впоследствии связана та или другая из моих московских постановок. Наш знаменитый пейзажист Исаак Ильич Левитан не имел прямого отношения к моей театральной работе. Но именно он заставил меня почувствовать ничтожность банальной яблони в цвету и великолепных брюк молодого человека на скамейке. Чем больше я видался и говорил с удивительно душевным, простым, задумчиво добрым Левитаном, чем больше смотрел на его глубоко поэтические пейзажи, тем больше я стал понимать и ценить то большое чувство и поэзию в искусстве, о которых мне толковал Мамонтов. «Протокольная правда, — говорил Левитан, — никому не нужна. Важна ваша песня, в которой вы поете лесную или садовую тропинку. Я вспомнил о фотографии, которую Мамонтов называл скучной машинкой, и сразу понял, в чем суть. Фотография не может мне спеть ни о какой тропинке, ни о лесной, ни о садовой. Это только протокол. Я понял, что не нужно копировать предметы и усердно их раскрашивать, чтобы они казались, возможно, более эффектными. Это не искусство. Понял я, что во всяком искусстве важнее всего чувство и дух, тот глагол, которым пророку было повелено «жечь сердца людей». Что этот глагол может звучать и в краске, и в линии, и в жесте, как в речи. Я сделал из этих новых для меня впечатлений надлежащие выводы для моей собственной работы в опере. Первое мое выступление в театре Мамонтова состоялось в «Фаусте» Гунно. Роль Мефистофеля как будто считается одной из моих лучших ролей. Я пел ее 40 лет подряд во всех театрах мира. Она таким образом в некотором смысле освящена традицией в том виде, в каком я ее представляю. Я должен сделать признание, что Мефистофель — одна из самых горьких неудовлетворенностей всей моей артистической карьеры. В своей душе я ношу образ Мефистофеля, который мне так и не удалось воплотить. В сравнении с этим мечтаемым образом, тот, который я создаю, для меня не больше, чем зубная боль. Мне кажется, что в изображении этой фигуры, не связанной ни с каким бытом, ни с какой реальной средой или обстановкой, фигуры вполне абстрактной, математической, единственно подходящим средством выражения является скульптура. Никакие краски костюма, никакие пятна грима в отдельности не могут в данном случае заменить остроты и таинственного холода голой скульптурной линии. Элемент скульптуры вообще присущ театру. То есть во всяком жесте, но в роли Мефистофеля скульптура в чистом виде — прямая необходимость и первооснова. Мефистофеля я вижу без бутафории и без костюма. Это острые кости в беспрестанном скульптурном действии. Я пробовал осуществить этот мой образ Мефистофеля на сцене, но удовлетворения от этого не получил. Дело в том, что при всех этих попытках я практически мог только приблизиться к моему замыслу, не осуществляя его вполне. А искусство, как известно, приблизительного не терпит. Мне нужно вполне нагое скульптурное существо, конечно, условное, как все на сцене, но и эта условная нагота оказалась неосуществимой. Из-за соседства со щепетильным ню мне приходилось быть просто раздетым в пределах салонного приличия. Встретил я к тому же и некоторые объективные технические затруднения. Как бы то ни было, Мефистофеля я играл по узаконенному чекану, выработанному раньше многими талантливыми художниками и поэтами. Чекан этот, несомненно, производит на публику впечатление, и он имеет, следовательно, свои права. Однако мой первый московский Мефистофель от сценической традиции кое в чем уклонялся. Прежде всего, я надел новый костюм, который совсем не походил на привычный костюм лжеландскнехта. Мефистофелю полагается по чину два пера. Я одно убрал, надел только одно. Перестал я также наклеивать усы, закрученные кверху усатином. Мне казалось, что от этих маленьких перемен фигура Мефистофеля внешне выигрывает. Одно перо больше подходит к лицу, с которого убрали усы. Без усов же лицо выглядит более костлявым, то есть более скульптурным и, следовательно, более соответствует стилю персонажа. Мой Мефистофель имел большой успех. Я был очень юн, эластичен, скульптурен, полон энергии и голоса. Я понравился публике. Критика заметила также внешнюю новизну образа и об этом не умолчала. Она весьма любезно приписала мне какую-то заслугу. Но что было воистину превосходно, что для меня было главное, я понравился Мамонтову и моим новым друзьям и воспитателям, художникам-живописцам. Мамонтов после этого спектакля великодушно предоставил мне карт-бланш, разрешил мне заказывать для моих ролей новые костюмы по моему вкусу и вообще иметь суждение о постановке пьес, в которых я участвую. В художественном отношении это было весьма существенное преимущество. Обыкновенно в частных театрах с костюмами дело обстояло весьма печально. В складах, наполненных всякой ветошью, всегда были наготове костюмы определенных стилей — испанский, пейзанский и тому подобное. Когда надо было играть Мефистофеля, помощник режиссера кричал: «Эй, Григорий, тащи немецкий, номер 16». У такого мецената, как Мамонтов, этого, конечно, быть не могло. Однако же право шить новые костюмы для каждой роли было широким жестом даже в его антрепризе. К этому надо добавить еще то, что сам Мамонтов заботливо давал мне советы, помогал выбирать цвета материй для того, чтобы мои костюмы были в гармонии с декорациями, которые с любовью работали ему лучшие художники Москвы. До сих пор я с радостью вспоминаю этот чудесный московский период моей жизни. В атмосфере доверия, признания и дружбы мои силы как бы удесятерились. Я работал с энтузиазмом и как губка впитывал в себя лучшие веяния времени, которое во всех областях искусства было отмечено борьбою за обновление духа и формы творений. Мамонтов открыл двери своего театра для великих русских композиторов, которыми пренебрегала императорская сцена. В короткое время он поставил 4 оперы Римского-Корсакова и воскресил к славе Мусоргского свежей постановкой Бориса Годунова и Хованщины. У Мамонтова я получил тот репертуар, который дал мне возможность разработать все особенные черты моей артистической натуры, моего темперамента. Достаточно сказать, что из 19 ролей, созданных мною в Москве, 15 были роли русского репертуара, к которому я тяготел душою. Но самым большим благодеянием для меня было, конечно, то, что у Мамонтова я мог позволить себе смелые художественные опыты, от которых мои чиновные вицмундиры в Петербурге перепадали бы все в обморок. Я готовил к одному из сезонов роль Аллаферна в Юдифе Серова. Художественно-декоративную часть этой постановки вел мой несравненный друг и знаменитый наш художник Валентин Александрович Серов, сын композитора. Мы с ним часто вели беседы о предстоящей работе. Серов с увлечением рассказывал мне о духе и жизни древней Ассирии, а меня волновал вопрос, как представить мне Аллаферна на сцене. Обыкновенно его у нас изображали каким-то волосатым, размашистым чудовищем. Ассирийская бутафория плохо скрывала пустое безличие персонажа, в котором не чувствовалось ни малейшего дыхания древности. Это бывал просто страшный манекен, напившийся пьяным. А я желал дать не только живой, но и характерный образ древнего ассирийского сатрапа. Разумеется, это легче желать, чем осуществить. Как поймать эту давно погасшую жизнь? Как уловить ее неуловимый трепет? И вот однажды в студии Серова, рассматривая фотографии памятников старинного искусства Египта, Сирии, Индии, я наткнулся на альбом, в котором я увидел снимки барельефов, каменные изображения царей и полководцев, то сидящих на троне, то скачущих на колесницах, в одиночку, вдвоем, втроем. Меня поразило у всех этих людей профильное движение рук и ног, всегда в одном и том же направлении. Ломаная линия рук с двумя углами в локтевом сгибе и у кисти, наступательно заострена вперед. Ни одного в сторону раскинутого движения. В этих каменных позах чувствовалось великое спокойствие, царственная медлительность и в то же время сильная динамичность. Недурно было бы, подумал я, изобразить Аллаферна вот таким, в этих типических движениях, каменным и страшным. Конечно, не так, вероятно, жили люди той эпохи в действительности. Едва ли они так ходили по своим дворцам и в лагерях. Это, очевидно, прием стилизации. Но ведь стилизация — это не сплошная выдумка. Есть же в ней что-нибудь от действительности, — рассуждал я дальше. Мысль эта меня увлекала. Я спросил Серова, что подумал бы он о моей странной фантазии. Серов как-то радостно встрепенулся, подумал и сказал: «Ах, это бы было очень хорошо, очень хорошо. Однако поберегись, как бы не вышло смешно». Мысль эта не давала мне покоя. Я носился с нею с утра до вечера. Идя по улице, я делал профильные движения взад и вперед руками, и убеждал себя, что я прав. Но легко ли будет, возможно ли будет мне при такой структуре фигуры Алаферны заключать Юдифь в объятия? Я попробовал. Шедшая мне навстречу по тротуару барышня испуганно отшатнулась и громко сказала: «Каков нахал!» Я очнулся, рассмеялся и радостно подумал: «Можно». И в 1897 году на Москве-реке в театре Солодовникова я играл Алаферна суровым каменным барельефом, одухотворенным силой, страстью и грозным величием. Успех Алаферна превзошел все ожидания. Вспоминая эту первую мою попытку и мой успех, я теперь ясно отдаю себе отчет, как я был тогда еще несовершенен. Я смею думать, однако, что я первый на сцене попробовал осуществить такое вольное новшество. Много раз впоследствии я имел удовлетворение видеть, как талантливейшие русские хореографы с успехом применяли этот новый прием в более совершенном виде в танцах и балетных спектаклях. Многозначительный эпизод Алаферны показал мне, что жест и движение на сцене, как бы они ни были архаичны, условны и необычны, будут все-таки казаться живыми и естественными, если артист глубоко в душе их прочувствует. В этот плодотворный московский период работа над каждой ролью приносила мне какое-нибудь неожиданное поучение, какой-нибудь новый урок, или же укрепляла меня в каком-нибудь уже ранее сложившемся убеждении, полезном для моего искусства. Значение и важность правильной интонации роли я осознавал уже давно, пожалуй, еще со времени моих занятий с Усатовым, а в особенности после разговора с Дальским о роли Мельника. Но вот при постановке «Псковитянки» Римского-Корсакова мне пришлось выстрадать это сознание в прям-таки драматической форме. Я играл в «Псковитянке» роль Ивана Грозного. С великим волнением готовился я к ней. Мне предстояло изобразить трагическую фигуру Грозного царя, одной из самых сложных и страшных фигур в русской истории. Я не спал ночей. Читал книги, смотрел в галереях и частных коллекциях портреты царя Ивана, смотрел картины на темы, связанные с его жизнью. Я выучил роль на зубок и начал репетировать. Репетирую старательно, усердно. Увы, ничего не выходит. Скучно. Как ни кручу, толку никакого. Сначала я нервничал, злился, грубо отвечал режиссеру и товарищам на вопросы, относившиеся к роли. Окончил тем, что разорвал клавир в куски, ушел в уборную и буквально зарыдал. Пришел ко мне в уборную Мамонтов и, увидев мое распухшее от слез лицо, спросил, в чем дело. Я ему попечалился. Не выходит роль от самой первой фразы до последней. — А ну-ка, — сказал Мамонтов, — начните-ка еще сначала. Я вышел на сцену. Мамонтов сел в партер и слушает. Иван Грозный, разорив и предав огню вольный Новгород, пришел в Псков. Сокрушите в нем дух вольности. Моя первая сцена представляет появление Грозного на пороге дома псковского наместника боярина Токмакова. «Войти аль нет?» — первая моя фраза. Для роли Грозного этот вопрос имеет такое же значение, как для роли Гамлета вопрос «быть или не быть?». В ней надо сразу показать характер царя, дать почувствовать его жуткое нутро, надо сделать ясным зрителю, не читавшему истории, а тем более читавшему ее, почему трепещет боярин Токмаков от одного вида Ивана. Произношу фразу «войти, аль нет», тяжелой гуттаперкой валится она у моих ног, дальше не идет. И так весь акт. Скучно и тускло. Подходит Мамонтов и совсем просто, как бы даже мимоходом, замечает: «Хитряга и ханжа у вас в Иване есть, а вот Грозного нет». Как молнией осветил мне Мамонтов одним этим замечанием положение. Интонация фальшивая, сразу почувствовал я. Первая фраза «войти, аль нет» звучит у меня ехидно, ханжески, саркастически, зло. Это рисует царя слабыми, нехарактерными штрихами. Это только морщинки, только оттенки его лица, но не самое его лицо. Я понял, что в первой фразе царя Ивана должна вылиться вся его натура в ее главной сути. Я повторил сцену. «Войти, аль нет?» — могучим, грозным, Жестоко издевательским голосом, как удар железным посохом, бросил я мой вопрос, свирепо озирая комнату. И сразу все кругом задрожало и ожило. Весь акт прошел ярко и произвел огромное впечатление. Интонация одной фразы, правильно взятая, превратила ехидную змею, первоначальный оттенок моей интонации, в свирепого тигра. Интонация поставила поезд на надлежащие рельсы, и поезд засвистел, понесся стрелой. Ведь вот же, в формальном отношении я пел Грозного безукоризненно правильно, с математической точностью выполняя все музыкальные интонации, то есть пел увеличенную кварту, пел секунду, терцию, большую, малую, как указано. Тем не менее, если бы я даже обладал самым замечательным голосом в мире, то этого все-таки было бы недостаточно для того, чтобы произвести то художественное впечатление, которое требовала данная сценическая фигура в данном положении. Значит, понял я раз навсегда и бесповоротно, математическая верность в музыке и самый лучший голос мертвенны до тех пор, пока математика и звук не одухотворены чувством и воображением. Значит, искусство пения — нечто большее, чем блеск бельканто. Я уже сказал, что каждая новая постановка сближала меня с каким-нибудь замечательным русским художником. Псковитянка сблизила меня с Виктором Васнецовым, вообще питавшим ко мне сердечное расположение. Этот замечательный, оригинальный русский художник родился в Вятской губернии, родине моего отца. Поразительно, каких людей рождают на сухом песке растущие еловые лесовятки. Выходят из вятских лесов и появляются, на удивление, изнеженных столиц люди, как бы из самой этой древней скифской почвы выделанные. Массивные духом, крепкие телом, богатыри. Такими именно были братья Васнецовы. Не мне, конечно, судить, кто из братьев, Виктор или Аполлинарий, первенствовал в живописи, лично мне был ближе Виктор. Когда я глядел на его Божью Матерь с младенцем, с прозрачными херувимами и серафимами, я чувствовал, как духовно прозрачен при всей своей творческой массивности сам автор. Его витязи и богатыри, воскрешающие самую атмосферу Древней Руси, вселяли в меня ощущение великой мощи и дикости, физической и духовной. От творчества Виктора Васнецова веяло словом о полку Игореве. Незабываемы на могучих конях эти суровые, нахмуренные витязи, смотрящие из-под рукавиц вдаль на перекрестках дорог. Вот эта сухая сила древней закваски жила в обоих Васнецовых. Замечателен был у Виктора Васнецова дом, самим им выстроенный на одной из мещанских улиц Москвы. Нечто среднее между современной крестьянской избой и древним княжеским теремом. Не из камней сложен. Дом был срублен из дерева. Внутри не было ни мягких кресел, ни кушеток, ни бержеров, кресел с подушками. Вдоль стен сурово стояли дубовые простые скамьи. В середине стоял дубовый, крепко сложенный простой стол без скатерти. А кое-где расставлены были коренастые табуреты. Освещалась квартира скудно, так как окна были небольшие, но зато наверху, в мастерской, которой вела узенькая деревянная лестница, было много солнца и света. Приятно было мне в такой обстановке, исключающей всякую словесную фальшь, услышать от Васнецова горячие похвалы созданному мною образу Ивана Грозного. Я ему ответил, что не могу принять хвалу целиком, так как в некоторой степени образ этот заимствован мною от него самого. Действительно, в доме одного знакомого я видел сильно меня взволновавший портрет, эскиз царя Ивана с черными глазами, строго глядящими в сторону работы Васнецова. И несказанно я был польщен тем, что мой театральный Грозный вдохновил Виктора Васнецова на нового Грозного, которого он написал сходящим с лестницы в рукавичках и с посохом. Комплимент такого авторитетного ценителя, как Васнецов, был мне очень дорог. Я вспомнил о нем, когда позже один петербургский музыкальный критик писал в «Новом времени» о моем Грозном. Какой же это русский царь? Это Людовик XI. как курьезно не совпадают суждения и вкусы. Успех мой в театре Мамонтова, по-видимому, не был искусственным. Какой-нибудь прихотью Москвы, иногда великодержавно позволявшей себе кое-какие капризы в пику вечному ее сопернику Петербургу. Когда я через 2 с лишним года после случайного успеха в «Русалке» на Мариинской сцене с труппой Мамонтова приехал в Петербург, северная столица приняла меня с энтузиазмом. «Шаляпин неузнаваем», — говорила публика и критика, — «как он за эти годы свой талант отшлифовал». Мне был в этой фразе особенно приятен глагол. В нем заключалось признание сделанного мною трудового усилия. Словом, вслед за Москвой и Петербург принял мою сценическую новизну как живую театральную правду. Я искренне торжествовал, но не только за себя. Вместе со мной торжествовала на концертных эстрадах моя любимая блоха. Мусоргского я уже одолел. Его песни и романсы не звучали уже у меня тускло. Я нашел их единственную интонацию. Правда, противники новой русской музыки еще не сложили оружие. Бесподобному старику Стасову еще много лет надо было бить в свой благородный барабан, защищая Мусоргского, а я нередко и меня от верблюдов с кисточками, как он называл тупоумных критиков-рутинеров. Еще привержена была наша фешенебельная публика клядонные модели, но главная линия была прорвана стремительно наступавшей гениальной плеядой творцов русской музыки. Когда меня скоро опять позвали на императорскую сцену при чутком к духу времени Теляковском, вместе с моим репертуаром вступила в императорские театры «Торжествуя» и «Русская музыка». О щах, гречневой каше и перегаре водки речи уже не было. Символическим выражением происшедшей за несколько лет перемены в общей атмосфере театра и в моем личном положении может служить следующий пикантный случай. Читатель помнит, может быть, как робко возразил я в 1895 году против пейзанского костюма Сусанина в «Жизни за царя». Вскоре после моего вторичного вступления на императорскую сцену я снова играл Сусанина. Тот же гардеробщик принес мне, вероятно, тот же самый для Сусанина костюм — «Сорти де баль» — красные софьяновые сапоги. Увидев сие великолепие, я бросил костюм на землю и притоптал его ногами. «Сейчас же подать мне мужицкий армяк и лапти!» Гардеробщик не ожидал, конечно, такой решительности и испугался. Я думаю, что это был первый случай в истории императорских театров, когда чиновник испугался актера. До сих пор актеры пугались чиновников. Гардеробщик, вероятно, доложил. Вероятно, собирался совет. Тяжелый случай с нарушением субординации и порчи казенного имущества. Костюмы я дожидался долго, но дождался. Мне принесли темно-желтый армяк, лапти и анучи. Революция свершилась. На самой высокой баррикаде стоял костромской мужик Сусанин в настоящих лаптях. Само собой разумеется, что успех, достигнутый мною в Москве и в Петербурге, я не мог считать совершенным. Хотя многие мои соотечественники и вслед за ними и иностранцы уже тогда говорили и писали обо мне в тоне «Несплюультра» — превосходнейшим. Конечно, это было крайнее преувеличение моих достижений. Верно только то, что в Москве я твердой ногой стал на правильный путь, удачно избрал направление, но от цели, совершенства, я был очень далек. К цели я не переставал двигаться всю жизнь и очень искренне думаю, что она так же далека от меня теперь, как была далека тогда. Пути совершенства, как пути к звездам, они измеряются далями, человеческому уму непостижимыми. До Сириуса всегда будет далеко, даже тогда, когда человек подымется в стратосферу не на 16, а на 160 километров. И если я что-нибудь ставлю себе в заслугу и позволю себе считать примером, достойным подражания, то это само движение мое. Неутомимые, беспрерывные. Никогда после самых блестящих успехов я не говорил себе: «Теперь, брат, поспи-ка ты на этом лавровом венке с пышными лентами и несравненными надписями». Я помнил, что меня ждет у крыльца моя русская тройка с валдайским колокольчиком, что мне спать некогда, надо мне в дальнейший путь. Несмотря на легкомыслие молодости, на любовь к удовольствиям, на негу лени после беззаботной пирушки с друзьями, когда бывало выпито немало водки и немало шампанского, несмотря на все это, когда дело доходило до работы, я мгновенно преисполнялся честной тревогой и отдавал роли все мои силы. Я решительно и сурово изгнал из моего рабочего обихода тлетворное русское авось и полагался только на сознательное творческое усилие. Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта без упорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант. Как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески. Не помню, кто сказал, гений — это прилежание. Явная гипербола, конечно. Куда как прилежен был Сальери, ведь вот даже музыку он разъял, как труп. А реквием все-таки написал не он, а Моцарт. Но в этой гиперболе есть большая правда. Я уверен, что Моцарт, казавшийся Сальери гулякой праздным, в действительности был чрезвычайно прилежен в музыке и над своим гениальным даром много работал. Ведь что такое работа? В Москве, правда, думают и говорят, что работа — это сталелитейное усердие, и что поэтому Глинка, например, был помещик и дармоед. Работа Моцарта, конечно, другого порядка. Это вечная пытливость к звуку, неустанная тревога гармонии, беспрерывная проверка своего внутреннего камертона. Педант Сальери негодует, что Моцарт, будто бы забавляясь, слушает, как слепой скрипач в трактире играет моцартовское творение. Маляр негодный ему пачкает Мадонну Рафаэля. Фигляр пародии бесчестит Алигьери. А гению Моцарту это было забавно, потому что, слушая убогого музыканта, он работал. Уж, наверное, он чему-нибудь научится даже на почкотне маляра, даже на пародии фигляра. Следуя хорошим образцам, я и после успехов, достаточных для того, чтобы вскружить голову самому устойчивому молодому человеку, продолжал учиться у кого только мог и работал. Помню, как однажды Мамонтов, пригласивший меня с собой в Париж, при посещении Лувра, когда я из любопытства залюбовался коронными драгоценностями, как всегда добродушно улыбаясь, сказал мне: «Кукишки, кукишки, это Федя, не обращайте внимания на кукишки. А посмотрите, как величествен, как прост и ярок Поль Веронез». Никакая работа не может быть плодотворной, если в ее основе не лежит какой-нибудь идеальный принцип. В основу моей работы над собою я положил борьбу с этими мамонтовскими кукишками, с пустым блеском, заменяющим внутреннюю яркость, с надуманной сложностью, убивающей прекрасную простоту, с ходульной эффектностью, уродующей величие. Можно по-разному понимать, что такое красота. Каждый может иметь на этот счет особое мнение. Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она очевидна и осязаема. Двух правд чувства не бывает. Единственно правильным путем к красоте я поэтому признал для себя правду. «Nel vero è il bello». Только правдивое прекрасно.